Часть вторая. Во всем ее безжалостном великолепии. Первый раздел книги был посвящен тому, что именно наука собой представляет. Второй же сфокусирован на том, как она делается, в частности, на развитии и совершенствовании великой дарвиновской теории, ныне установленного научного факта эволюции путем естественного отбора во всем ее безжалостном великолепии, как выразился однажды Ричард. В предисловии книги Дэвида Хьюма, Жака Брадора и Фредерика Тома «Паразит манипулирует хозяином». Череда эссе повествует о том, какой невероятный жест взаимного великодушия положил начало данной теории, как она работает и как далеко могут простираться ее влияние и юрисдикция, как она продвигается вперед и как неверно бывает понято. И всюду сквозит постоянное стремление уточнить, прояснить и расширить рамки применения этой могущественнейшей научной идеи. Сначала идет речь, произнесенная в Линнеевском обществе, память о том, как в 1858 году Чарльз Дарвин и Альфред Рассел Уоллес там же представили свои статьи, сообщавшие о потрясших мир сенсационных открытиях. Она придает точные и трогательные очертания ценностям науки и ученых, перечисленным и отстаиваемым в предыдущем разделе. Рассказав о совместной работе двух великих умов викторианской эпохи, автор заканчивает дерзким предположением, что дарвиновский естественный отбор дает единственное пригодное объяснение не только тому, как эволюционировала жизнь, но и тому, как она могла бы эволюционировать. Отдать должное предшественникам, бросить вызов последователям — таковы характерные особенности докинзовских научных рассуждений. Вызов бросается не только последователям, но и самому себе. Эссе «Универсальный дарвинизм», написанное 20 годами ранее, подвергает вышеприведенные смелые утверждения строгой проверке путем методичного сопоставления шести имеющихся эволюционных теорий в соответствии с тем, как их определяет великий немецко-американский ученый-эволюционист Эрнст Майер. Не останавливаясь на этом, автор прокладывает дорогу новой дисциплине эволюционной экзобиологии. Неустанная деятельность в поддержку того, в чем страстно убежден, не такая уж редкость, как нередок и строгий критицизм. Но вот способность поверять первое вторым встречается, несомненно, менее часто, чем каждое из двух вышеназванных явлений по отдельности. А уж с явным воодушевлением этим занимаются и того реже. Какова же награда за такое отношение к делу? Напористость адвоката, уверенного безо всяких экивоков, что установил истину. Дарвинизм — единственная известная мне сила, которая в принципе способна направлять эволюцию в сторону сложных адаптаций. Она действует на нашей планете, она не страдает ни одним из недостатков, создающих затруднения для теории из других пяти групп, и у нас нет никаких причин сомневаться в ее эффективности, где бы это ни было во Вселенной. Когда сам Дарвин только закладывал основы своего учения, гены еще не были обнаружены и уж тем более не рассматривались в качестве объектов естественного отбора. «Экология репликаторов», впервые опубликованная в сборнике, выпущенном в честь Майера, переносит разговор об эволюции в контекст развернувшихся в 20 веке дебатов насчет уровня, на котором действует отбор, и с образцовой ясностью отстаивает права гена как единственного репликатора во всей системе живого. Основная часть статьи в значительной мере посвящена исследованию неких кажущихся разногласий с Майером собственной персоной, дабы определить, какие из них подлинные, а какие мнимые. Задача, поставленная здесь Докинзом, обычна для него — отметить ключевые различия во взглядах, тем самым углубляя и уточняя понимание предмета, и обнаружить их принципиальную общность, скрытую несовпадением терминологии и манеры изъясняться. Один из повторяющихся мотивов данного раздела — настойчивая убежденность в недопустимости группового отбора, то есть представление, будто принцип дарвинизма может действовать на уровне семьи, племени, вида. 12 недоразумений теории киноотбора — настоящий прорыв в этой кампании, что-то вроде действий научной овчарки, когда все отклонения от истинного пути один за другим терпеливо и умело перенаправляются в сторону загона. Можно было бы ожидать, что текст, написанный для профильного журнала, охватывающий громадное количество материала, будет сухим, безликим, бесстрастным. Вовсе нет. Предложения, подобные следующему, обнаруживают духовное родство с прозой Дугласа Адамса. Вот почему сегодня чуткий этолог, приложив свое ухо к земле, расслышит рокот скептического ворчания, которое время от времени, когда какое-нибудь из прежних триумфальных достижений теории киноотбора сталкивается с новым затруднением, усиливается до самодовольного тявканья. Многие ли из авторов, пишущих для противоположного эзотерического края научной книжной полки, отважатся на подобный полет фантазии? В равной мере показательны и завершающие эту статью извинения, где подчеркивается, что предшествовавший им критический разбор ни в коей мере не был мотивирован стремлением обогнать оппонентов по очкам, но продиктован желанием увеличить общее понимание. Научный прогресс всегда ставится Докинзом выше торжества конкретной личности. Джиллиан Сомерскейлс. «Больший дарвинист, чем сам Дарвин». Статьи Дарвина и Уоллеса. В 1858 году изумленный Чарльз Дарвин получил из Федеративных Малайских Штатов, как они тогда назывались, рукопись малоизвестного натуралиста или коллекционера Альфреда Рассела Уоллеса, где подробно излагалась теория эволюции путем естественного отбора, та самая, что впервые пришла Дарвину на ум 20 годами ранее. По причинам, остающимся предметом дискуссии, Дарвин не публиковал свои теории, хотя и полностью сформулировал ее письменно в 1844 году. Письмо Уоллеса повергло Дарвина в панику. Первой его мыслью было уступить первенство Уоллесу, однако друзья, геолог Чарльз Лайль и ботаник Джозеф Гукер, оба высокопоставленные британские ученые, убедили его согласиться на компромисс. Уоллесовская статья 1858 года и две более ранние работы Дарвина будут зачитаны на заседании Лондонского линнеевского общества и получат таким образом совместное признание. В 2001 году линнеевское общество решило установить мемориальную дошку на том месте, где произошло это историческое заседание, и пригласило меня провести ее торжественное открытие. Представляемый здесь текст — слегка сокращенная версия произнесенной мною тогда речи. Атмосфера была праздничной, было приятно познакомиться с некоторыми представителями семей Дарвинов и Уоллесов и познакомить кое-кого из них друг с другом. Природа научных истин такова. Они ждут, чтобы их кто-нибудь открыл, кто угодно, способный это сделать. Если двое разных людей совершают научное открытие независимо друг от друга, они приходят к одной и той же истине. От произведения искусства научные утверждения отличаются тем, что никак не меняют своей природы под влиянием личных качеств того, кто их производит. В этом и величие науки, и некоторая ее ограниченность. Если бы Шекспир не родился, никто другой не написал бы «Макбета». Если бы не родился Дарвин, естественный отбор был бы открыт кем-нибудь другим. Собственно, он и был открыт кем-то другим, а именно Альфредом Расселом Уоллесом. По этой-то причине мы и собрались сегодня здесь. 1 июля 1858 года в мир была выпущена теория эволюции путем естественного отбора. Несомненно, одна из самых могущественных и перспективных идей, когда-либо приходивших в человеческую голову. И пришла она не в одну голову, а в две. Тут мне хотелось бы отметить, что и Дарвин, и Уоллес отличались как своим независимо сделанным открытием, так и тем великодушным благородством, с которым они разрешили вопрос приоритета. Дарвин и Уоллес символизирует для меня не только исключительную научную проницательность, но и дух дружественного сотрудничества, свойственной науке в лучших ее проявлениях. Философ Дэниел Деннет написал: «Позвольте выложить карты на стол. Если бы я вручал награду за лучшую идею в истории, я бы отдал ее Дарвину, а не Ньютону, Эйнштейну или любому другому мыслителю». «Опасная идея Дарвина», глава 1, перевод М. Семиколенных. Я тоже высказывал нечто подобное, хотя и не осмелился на явное сопоставление с Ньютоном и Эйнштейном. Идея, о которой идет речь, это, разумеется, эволюция путем естественного отбора. Она представляет собой не только практически общепризнанное объяснение сложности и изящества живой природы, но и, как я сильно подозреваю, единственное в принципе возможное им объяснение. Но данная идея принадлежит не только Дарвину. Как я наверняка, так и профессор Деннет, думаю, он бы со мной согласился, говоря «Дарвин», подразумевали Дарвин и Уоллес. Боюсь, с Уоллесом это случается нередко. Он оказался в значительной мере обделен признанием будущих поколений, чему отчасти виной его собственное великодушие. Именно Уоллес придумал термин «дарвинизм» и регулярно использовал выражение «теория Дарвина». Причина, по которой имя Дарвина известно нам лучше, состоит в том, что он не остановился на достигнутом и годом позже опубликовал «Происхождение видов». Эта книга не только объясняет и отстаивает теорию Дарвина Уоллеса в качестве эволюционного механизма, она еще представляет многообразные доказательства самого факта эволюции. Драма, разыгравшаяся 17 июня 1858 года с прибытием в Даунхаус письма Уоллеса, которое повергло Дарвина в муки нерешительности и беспокойства, слишком хорошо известна, чтобы ее пересказывать. По моему мнению, эта история одна из самых похвальных и приятных среди всех конфликтов из-за первенства в науке, именно потому что она не была конфликтом, хотя запросто могла бы стать таковым. Вопрос был улажен полюбовно, причем обе стороны, особенно Уоллес, вели себя с трогательным благородством. Как Дарвин позже напишет в своей автобиографии, в начале 1856 года Лайелл посоветовал мне изложить мои взгляды с достаточной подробностью, и я сразу же приступил к этому в масштабе в 3 или 4 раза превышающем объем, в который впоследствии вылилось мое происхождение видов. И все же это было только извлечение из собранных мною материалов. Придерживаясь этого масштаба, я проделал около половины работы, но план мой был полностью расстроен, когда в начале лета 1858 года мистер Уоллес, который находился тогда на островах Малайского архипелага, прислал мне свой очерк о тенденции разновидностей к неограниченному отклонению от первоначального типа. Этот очерк содержал в точности ту же теорию, что и моя. Мистер Уоллес выразил желание, чтобы я, в случае, если я отнесусь одобрительно к его очерку, переслал его для ознакомления Лайеллю. Обстоятельства, при которых я согласился, по просьбе Лайеля и Гукера, на опубликование извлечения из моей рукописи и моего письма Каза Грею от 5 сентября 1857 года одновременно с очерком Уоллеса, изложены в Journal of the Proceeding of the Linnean Society. За 1858 год, страница 45. Сначала мне очень не хотелось идти на это. Я полагал, что мистер Уоллес может счесть мой поступок совершенно непозволительным. Я не знал тогда, сколько великодушия и благородства в характере этого человека. Ни извлечения из моей рукописи, ни письмо Каза Грея не предназначались для печати и были плохо написаны. Напротив, очерк мистера Уоллеса отличался прекрасным изложением и полной ясностью. Тем не менее, наши изданные совместно работы привлекли очень мало внимания, и единственная заметка о них в печати, которую я могу припомнить, принадлежала профессору Хоутону из Дублина, приговор которого сводился к тому, что все новое в них неверно, а все верное не ново. Это показывает, насколько необходимо любую новую точку зрения разъяснить с надлежащей подробностью, чтобы привлечь к ней всеобщее внимание. Чарльз Дарвин. Воспоминания о развитии моего ума и характера. Перевод С. Соболя. Дарвин скромничает по поводу двух собственных работ. Обе образцы искусства объяснять. Уоллес в своей статье тоже аргументирует с большой ясностью. Его идеи в самом деле удивительно схожи с дарвиновскими, и нет никаких сомнений, что пришел он к ним самостоятельно. На мой взгляд, очерк Уоллеса следует читать вместе с его более ранней работой, опубликованной в 1855 году в журнале Annals and Magazine of Natural History. Дарвин читал эту статью, когда она вышла. Собственно, именно благодаря ей Уоллес вошел в широкий круг корреспондентов Дарвина и стал оказывать ему услуги в качестве коллекционера. Но, как ни странно, в той статье Дарвин совсем не увидел предостережения, что Уоллес уже тогда был убежденным эволюционистом очень дарвиновского толка. Я имею в виду противником взглядов ламаркистов, рассматривавших современные виды в виде лестницы, где те переходят один к другой, как бы поднимаясь по ступеням. Уоллес же, напротив, уже в 1855 году ясно представлял себе эволюцию в виде ветвящегося древа, в точности, как это будет изображено на знаменитой дарвиновской схеме, единственной иллюстрацией к происхождению видов. Тем не менее, в данной статье 1855 года не упоминается ни естественный отбор, ни борьба за существование. Им Уоллес посвятил статью 1858 года, ту самую, что будто громом поразила Дарвина. В ней Уоллес даже использует выражение «борьба за существование». Уделяя значительное внимание экспоненциальному росту численности, еще один ключевой пункт дарвиновских рассуждений, он пишет: «Большая или меньшая плодовитость того или иного животного зачастую считается одной из главных причин его многочисленности или, напротив, редкой встречаемости. Однако при рассмотрении фактов выясняется, что это имеет крайне малое отношение к делу, а то и вообще никакого. Ничем не сдерживаемое размножение даже наименее плодовитого из существ будет стремительным, в то время как очевидно, что общая численность животных земного шара остается неизменной или, возможно, снижается». Отсюда Уоллес выводит следующее. Количество тех, кто гибнет ежегодно, должно быть гигантским, и поскольку у животных существование каждой особи зависит только от нее самой, гибнуть должны наиболее слабые. А про заключительную часть статьи можно подумать, будто это пишет сам Дарвин. Мощные, втягивающие когти соколиных и кошачьих возникли и увеличились отнюдь не по воле самих животных. Однако из многих разновидностей, какие возникали среди ранних и менее высокоорганизованных форм, относившихся к данным группам, дольше всегда выживали те, кто имел больше возможностей для захвата добычи. Даже специфическую окраску многих животных, в особенности насекомых, так сильно напоминающую поверхность почвы, листьев и древесных стволов, где они обычно живут, можно объяснить тем же принципом. Пускай на протяжении веков могут появляться разновидности, имеющие ту или иную расцветку, но расы, что обладают окраской, которая позволяет им наилучшим образом скрываться от врагов, неизбежно будут оставаться в живых дольше остальных. Такой же действенной причиной объясним мы и то столь часто наблюдаемое в природе уравновешивание, когда недостаточность одной группы органов компенсируется повышенной развитостью каких-нибудь других групп. Мощные крылья при слабых ногах, быстрота, возмещающая отсутствие орудий защиты, ведь было показано, что разновидности, у которых какая-либо нехватка ничем не компенсирована, не могут существовать длительное время. Этот принцип действует в точности как центробежный регулятор парового двигателя, отслеживающий и исправляющий любые отклонения практически еще до того, как они станут заметны. Сравнение с регулятором подачи пара очень образно. Не удержусь от предположения, что Дарвин мог такому позавидовать. Историками науки высказывалась мысль, будто уоллесовское понимание естественного отбора было не настолько дарвинистским, насколько оно казалось таковым самому Дарвину. Для обозначения уровня объектов, на котором действует отбор, Уоллес пользуется словами «разновидности раса». И возникло предположение, будто в отличие от Дарвина, ясно понимавшего, что отбор происходит среди особей, Уоллес выдвинул идею, которую современные теоретики называют «теорией группового отбора», и к которой относятся со справедливым пренебрежением. Этот упрек был бы заслуженным, если бы под разновидностями Уоллес подразумевал географически разделенные группы индивидуумов, расы. Поначалу я и сам испытывал тут некоторые сомнения, но думаю, что внимательное чтение статей Уоллеса исключает возможность подобной трактовки. Полагаю, под разновидностями он имел в виду то, что мы сегодня назвали бы генотипом, а какой-нибудь современный автор — даже геном. На мой взгляд, в этой статье Уоллеса разновидность означает не территориально ограниченную расу, скажем, орлов, а ту совокупность орлиных особей, чьи когти наследуемо острее обычных. Если я прав, то речь идет о недопонимании, схожем с тем, какому подвергался и Дарвин, чье употребление слова «раса» в подзаголовке происхождения видов» порой ошибочно истолковывалось как поддержка расизма. Вот он, этот подзаголовок, или, скорее, альтернативное заглавие. «Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». Как и в предыдущем примере, слово «раса» используется Дарвином в значении «совокупность особей, имеющих некую общую наследуемую особенность вроде острых когтей», а не географически обособленную расу вроде серой вороны. Будь оно иначе, Дарвина тоже можно было бы обвинить в приверженности ложным идеям группового отбора. Я убежден, что ни Дарвин, ни Уоллес этих идей не разделяли, и, следовательно, не думаю, что Уоллес понимал естественный отбор иначе, чем Дарвин. Что же касается клеветы, будто Дарвин украл идею Уоллеса, то это вздор. Имеются явные доказательства, что мысли о естественном отборе пришли к Дарвину действительно раньше, чем к Уоллесу, хотя изначально он и не публиковал их. Мы располагаем кратким наброском 1842 года и более длинным очерком 1844, несомненно доказывающими его первенство, что подтверждает также и письмо 1857 года Кейси Грею, зачитанное здесь на том самом заседании, в память о котором мы собрались сегодня. Вопрос, почему Дарвин так долго тянул с публикацией, один из самых темных в истории науки. Высказывались предположения, будто он боялся последствий, по мнению одних религиозного, а по мнению других политического характера. Возможно, он просто был перфекционистом. Получив письмо Воллеса, Дарвин удивился сильнее, чем должен был бы на наш современный взгляд. Он писал Лоелю: «Никогда не видел я более поразительного совпадения. Если бы Воллес имел мой рукописный очерк, законченный в 1842 году, он не мог бы составить лучшего извлечения. Даже его термины повторяются в названиях глав моей книги». Письмо от 18 июня 1858 года. Перевод А. Гайсиновича. Совпадение было еще и в том, что оба, и Дарвин, и Воллес, вдохновлялись идеями Роберта Мальтуса о народонаселении. Дарвина, по его собственным словам, сразу же побудило к размышлениям то, какое значение Мальтус придавал перенаселению и конкуренции. В своей автобиографии Дарвин писал: «В октябре 1838 года, то есть спустя 15 месяцев после того, как я приступил к своему систематическому исследованию, я случайно ради развлечения прочитал книгу Мальтуса о народонаселении. И так как благодаря продолжительным наблюдениям над образом жизни животных и растений я был хорошо подготовлен к тому, чтобы оценить значение повсеместно происходящей борьбы за существование, меня сразу поразила мысль, что при таких условиях благоприятные изменения должны иметь тенденцию сохраняться, а неблагоприятные — уничтожаться. Результатом этого и должно быть образование новых видов. Теперь, наконец, я обладал теорией, при помощи которой можно было работать». Чарльз Дарвин. Воспоминания о развитии моего ума и характера. Перевод С. Соболя. К Воллесу прозрение пришло не сразу после прочтения Мальтуса, но зато при более драматичных обстоятельствах. Оно озарило его разгоряченный мозг, охваченный малярией на острове Терната в Малукском архипелаге. «Я страдал от острой перемежающейся лихорадки, и каждый день во время приступов озноба и следующего за ним жара должен был лежать многие часы, в течение которых мне было нечем заняться, кроме размышлений об интересовавших меня в то время вопросах. Однажды что-то привело мне на память опыт о народонаселении Мальтуса. Я подумал о его ясном описании естественных ограничителей роста, а именно болезней, катастроф, войн и голода, удерживающих численность диких племен в среднем на гораздо более низком уровне по сравнению с цивилизованными народами. И тогда мне пришло в голову». Затем Воллес приступает к своему собственному, восхитительно ясному описанию естественного отбора. Помимо Дарвина с Воллесом есть и другие претенденты на первенство. Разумеется, речь идет не об идее эволюции как таковой. Здесь полно предшественников, в том числе и Эразм Дарвин. Но если говорить именно о естественном отборе, то было еще двое викторианских ученых, у которых нашлись приверженцы, отстаивающие их права с таким же рвением, с каким сторонники Бэкона оспаривают авторство Шекспира. Имена этих двоих — Патрик Мэтью и Эдвард Блит. Кроме того, сам Дарвин называет еще одного, даже более раннего, автора Уильяма Чарльза Уэллса. Мэтью сетовал, что Дарвин его не заметил, и тот впоследствии действительно стал упоминать его при переиздании «Происхождения видов». Вот выдержка из предисловия к пятому изданию. «В 1831 году мистер Патрик Мэтью издал свой труд «Корабельная древесина и лесоводство», где высказывает воззрение на происхождение видов, совершенно сходное с тем, которое было высказано мистером Воллесом и мною в журнале Линнеевского общества и подробно развито в настоящем томе. По несчастью, воззрение это было высказано мистером Мэтью очень кратко, в форме отрывочных замечаний, в приложении к труду, посвященному другому вопросу, так что оно оставалось незамеченным, пока сам мистер Мэтью не обратил на него внимания в садоводческой хронике. Как и в случае Эдварда Блита, в чью поддержку высказывался Лорен Айзли, для меня отнюдь не очевидно, что Мэтью воистину осознавал важность естественного отбора. Факты говорят о том, что эти предполагаемые предшественники Дарвина и Уоллеса рассматривали отбор как силу чисто негативную, выпалывающую неприспособленных, а не созидающую всю эволюцию живого. Собственно, подобными ошибочными представлениями по-прежнему руководствуются некоторые современные креационисты. Не могу отделаться от ощущения, что, если ты действительно понимаешь, что в твоих руках одна из величайших идей, когда-либо приходивших людям в голову, ты не станешь хоронить ее в разрозненных фрагментах приложения к монографии о корабельной древесине. И не выберешь потом садоводческую хронику в качестве трибуны для притязаний на свое первенство. В том же, что Уоллес осознавал все громадное значение своего открытия, нет никаких сомнений. Дарвин и Уоллес не во всем бывали согласны друг с другом. В старости Уоллес стал баловаться спиритизмом. Дарвин, вопреки своему почтенному облику, не успел дожить до очень преклонных лет, а еще прежде того Уоллес высказывал сомнение, что естественный отбор в состоянии объяснить особенности человеческого сознания. Но наиболее существенное разногласие между ними касалось полового отбора, и отголоски этого конфликта слышны по сей день, чему приводит подтверждение Хелена Кронин в своей великолепно написанной книге «Муравей и павлин». Однажды Уоллес заявил: «Я больший дарвинист, чем сам Дарвин». Естественный отбор представлялся ему безжалостно утилитарным, и Уоллес просто не мог переварить дарвиновское объяснение хвоста райской птицы и тому подобных примеров яркой расцветки. Дарвин тоже порой страдал излишней чувствительностью желудка. Так он писал: «От вида павлиньего хвостового пера, как ни посмотрю на него, меня начинает тошнить». Как бы то ни было, Дарвин примирился с теорией полового отбора и прямо-таки увлекся ею. Эстетические пристрастия самок, выбирающих себе самца, достаточное объяснение павлиньего хвоста и прочих излишеств. Уоллес не мог этого стерпеть, как и почти все остальные в то время, кроме Дарвина. Причем порой мотивы неприятия были откровенно женоненавистническими. Вот что пишет Хелена Кронин. «Некоторые авторитетные умы шли еще дальше, подчеркивая пресловутую дамскую ветреность. Согласно Майворту, переменчивость порочных женских капризов такова, что действием их отбора не могло бы быть произведено никакого постоянства окраски. Геддес и Томпсон придерживались того мрачного мизогинического мнения, что постоянство вкусов самки едва ли доказуемо, исходя из человеческого опыта. Не будучи мизогином, Уоллес явно испытывал сомнения в том, что женские причуды — подходящее объяснение эволюционных преобразований. Кронин называет его именем целое направление мысли, существующее поныне. Уоллесианцы склоняются к утилитаристским толкованиям яркой расцветки, в то время как дарвинисты принимают прихоти самок в качестве объяснения. Сегодняшние уоллесианцы готовы признать, что павлиний хвост и тому подобные бросающиеся в глаза части тела — реклама для самок, но им нужно, чтобы самцы рекламировали нечто действительно стоящее. Обладая яркими хвостовыми перьями, самец показывает, что он высококачественный. Согласно же дарвинистскому взгляду на половой отбор, самки не ценят великолепные хвосты ни за какие дополнительные преимущества, помимо броской окраски как таковой. Они им нравятся, потому что нравятся, потому что нравятся. Самки, выбирающие привлекательных самцов, производят на свет привлекательных сыновей, которые будут сводить с ума самок следующего поколения. Более суровые уоллесианцы настаивают, что пышная расцветка должна означать нечто полезное. Покойный Уильям Дональд Гамильтон, мой коллега по Оксфордскому университету, был в этом смысле типичным уоллесианцем. Он считал, что созданные половым отбором украшения — это метки, сохраненные эволюцией, ибо они способны сигнализировать о здоровье самца, причем как о хорошем, так и о плохом. Уоллесианскую идею Гамильтона можно выразить так. Отбор одновременно благоприятствует самкам, ставшими искусственными ветеринарами-диагностами, и самцам, отращивающим нечто вроде замысловатых градусников и тонометров. По Гамильтону, длинный хвост райской птицы — это приспособление, которое облегчает самкам задачу оценить здорового самца, каким бы то ни было. Хороший критерий для общей диагностики — склонность к диарее. Длинный грязный хвост выдает слабое здоровье, а длинный чистый хвост свидетельствует о противоположном. Чем длиннее хвост, тем надежнее метка здоровья, как хорошего, так и плохого. Очевидно, что такая честность выгодна самцу, только если тот здоров. Но у Гамильтона и прочих нео-уоллесианцев имеются хитроумные аргументы. Здесь я имею в виду в первую очередь талант Алана Графена облекать в математическую форму аргументы качественного характера. Например, доводы Амоца Захави. Моя собственная попытка разъяснить эту тему изложена во втором издании «Эгоистичного гена» и выдержана в покаянном тоне из-за того несправедливого высмеивания, которому я подверг идеи Захави в первом издании книги. Доказывающий, что естественный отбор в целом благоволит правдивым меткам, даже если в отдельных случаях правда ведет к неприятным последствиям. Нео-уоллесианцы полагают, что длинные хвосты сохраняются естественным отбором именно за свою эффективность в качестве маркеров здоровья, причем как хорошего, так и плохого. Последнее более парадоксально, но математические модели, описывающие эту теорию, вполне правдоподобны. У теории полового отбора дарвиновского толка тоже есть сторонники и в наши дни. В первой половине XX века она прослеживается в работах Рональда Фишера. Вслед за ним современные теоретики полового отбора по Дарвину разработали математические модели, доказывающие, что отбор, направляемый случайными капризами самок, способен, тоже парадоксальным образом, приводить к неконтролируемому процессу, в результате которого размер хвоста или какого угодно другого органа, попавшего под действие полового отбора, опасно удаляется от своего утилитарного оптимума. Ключевым понятием для семейства теорий является неравновесное сцепление генов. Когда самки в силу своей прихоти выбирают, скажем, длиннохвостых самцов, потомство обоего пола наследует одновременно гены и материнской прихоти, и отцовского хвоста. Не имеет значения, насколько случайной была прихоть. Действуя сразу на оба пола, отбор может, по крайней мере при определенных математических допущениях, давать начало бесконтрольному эволюционному процессу удлинения хвостов и вместе с тем усиления склонности самок отдавать предпочтение длинным хвостам. В итоге хвосты становятся длинными до нелепости. Проведенный Хеленой Кронин элегантный исторический анализ показывает, что противостояние Дарвина и Уоллеса в области полового отбора сильно пережило и того, и другого, протянувшись через весь XX век до наших дней. Особенное удовольствие доставляет тот факт, который, вероятно, позабавил бы как Дарвина, так и Уоллеса, что оба эти ответвления теории полового отбора, особенно в своем нынешнем виде, в значительной степени парадоксальны. Оба способны предсказывать возникновение удивительной, даже сумасбродной саморекламы, предназначенной для противоположного пола, такой, какую мы и в самом деле наблюдаем в природе. Пышный павлиний хвост – всего лишь самый известный пример из многих. Я уже сказал, что идея, независимо пришедшая в голову Дарвина и Уоллеса, одна из самых великих идей, когда-либо озарявших человеческий разум. Подходя к концу выступления, хочу придать этой своей мысли более универсальное звучание. Моя первая книга открывалась следующими словами. «Разумная жизнь на той или иной планете достигает зрелости, когда ее носители впервые постигают смысл собственного существования». Если высшие существа из космоса когда-либо посетят Землю, первым вопросом, которым они зададутся с тем, чтобы установить уровень нашей цивилизации, будет, удалось ли им уже открыть эволюцию. Живые организмы существовали на Земле не зная для чего более 3000 миллионов лет, прежде чем истина осенила наконец одного из них. Это был Чарльз Дарвин. Ричард Докинс, «Эгоистичный ген», перевод Н. Фоминой. Справедливее, хотя и менее эффектно, было бы сказать двух из них и присоединить к имени Дарвина имя Уоллеса, но, как бы то ни было, позвольте продолжить мое рассуждение об универсальности их теории. Я полагаю, что открытая Дарвином и Уоллесом теория эволюции путем естественного отбора представляет собой не только объяснение жизни на этой планете, но и жизни вообще. Если где-либо еще во Вселенной будет обнаружена жизнь, то предсказываю, что, каковы бы ни были частные различия, один из характеризующих ее важных принципов будет общим с нашей земной формой жизни. Ее эволюция будет направляться механизмом в общих чертах, аналогичным дарвиновско-волосовскому механизму естественного отбора. Я все еще не вполне уверен, насколько категорично следует высказывать эту мысль. Наименее жесткая формулировка, в правоте которой я нисколько не сомневаюсь, такова. За исключением естественного отбора, ни единой работающей теории эволюции никогда предложено не было. Если же выражаться более безапелляционно, то никакой другой работающей теории и не может быть предложено. Думаю, я буду придерживаться осторожной версии. Даже из нее вытекают поразительные следствия. Теория естественного отбора не просто объясняет все, что нам известно о живой природе. Она делает это убедительно, изящно и экономично. И у нее, несомненно, есть тот размах, что сопоставим с масштабом проблемы, которую она берется решать. Возможно, Дарвин с Уоллесом были и не первыми, кому мелькнул проблеск этой мысли, но они первыми осознали все величие поставленной задачи, равно как и соответствующее величие того решения, к которому пришли сообща и в то же время независимо. Таков их масштаб как ученых. А взаимное великодушие, с каким они разрешили вопрос приоритета, показатель масштаба их личностей. Универсальный дарвинизм. В 1982 году Кембриджский университет, где некогда учился Чарльз Дарвин, организовал конференцию к столетней годовщине его смерти. Приводящийся здесь текст — это слегка отредактированный вариант речи, которую я там произнес. Он был опубликован в качестве одной из глав книги «Эволюция от молекул к человеку» — сборника материалов той конференции. Широко распространено мнение, основанное на статистических соображениях, будто жизнь во Вселенной возникала неоднократно. И насколько бы ни различались, в частностях, инопланетные жизненные формы, найдутся, вероятно, некоторые принципы, которые окажутся основополагающими для любой жизни где угодно. Я думаю, что наиболее важными из них будут принципы дарвинизма. Дарвиновская теория эволюции путем естественного отбора не просто теория местного значения, объясняющая существование жизни на Земле и то, как эта жизнь устроена. Должно быть, это единственная теория, которая способна толком объяснить те явления, что мы связываем с понятием жизни. В мою задачу не входит подробно рассуждать о том, как все происходит на других планетах. Я не буду заниматься домыслами ни об инопланетной биохимии, основывающейся на кремниевых цепочках, ни об инопланетной нейрофизиологии, действующей на основе кремниевых микросхем. Говорить об универсальной вселенской стороне дарвинизма — это для меня способ подчеркнуть его биологическую важность здесь, у нас, на Земле, и почти все мои примеры будут взяты из земной биологии. Вместе с тем, однако, я действительно полагаю, что экзобиологам, высказывающим гипотезы об инопланетной жизни, следовало больше применять эволюционное мышление. Их работы изобилуют предположениями о том, как могла бы быть устроена внеземная жизнь, но скудны на рассуждения о том, как она могла бы эволюционировать. Таким образом, настоящий очерк можно считать, во-первых, выступлением в поддержку общей значимости дарвиновской теории естественного отбора, а во-вторых, заблаговременным вкладом в новоявленную научную дисциплину эволюционная экзобиология. То, что Эрнст Майер называл «развитием биологической мысли», это в значительной степени история победы дарвинизма над альтернативными объяснениями живого. Главным орудием данной победы обычно выставляют факты. Считается, будто теория Ламарка не работает потому, что в ее допущениях имеются фактические ошибки. Как писал Майер, если принять его предпосылки, Ламарк выдвинул не менее обоснованную теорию адаптации, чем Дарвин. К сожалению, предпосылки оказались неверными. Но я думаю, что мы можем выразиться жестче. Даже если принять предпосылки Ламарка, его теория не станет такой же обоснованной теорией адаптации, как теория Дарвина, поскольку, в отличие от последней, она в принципе не способна выполнить поставленную перед ней задачу — объяснить эволюцию организованной приспособительной сложности. Думаю, также обстоит дело со всеми когда-либо постулированными механизмами эволюции, за исключением естественного отбора по Дарвину. А значит, дарвинизм опирается на фундамент более прочный, чем просто факты. Итак, я упомянул, что эволюционные теории должны выполнять поставленную перед ними задачу. Весь вопрос теперь в том, что же это за задача. Разные люди могут ответить по-разному. Некоторых биологов, например, очень волнует проблема вида, в то время как у меня эта тайна из тайн никогда не вызывала особенного воодушевления. Для других главным явлением, которое любая теория эволюции обязана объяснить, будет разнообразие живого, кладогенез. А еще кто-то предъявит требование, чтобы теория истолковывала изменения, наблюдаемые в молекулярном составе генома. Я же согласен с Джоном Мейнардом Смитом, главная задача любой эволюционной теории — дать объяснение приспособительной сложности, или, иначе говоря, тому набору фактов, который теолог 18 столетия Уильям Пейли использовал, чтобы доказать наличие Создателя. Думаю, людей вроде меня можно было бы назвать неопейлистами или, скажем, трансформированными пейлистами. Мы сходимся с Пейли в том мнении, что приспособительная сложность требует очень особенного объяснения. Либо Творца, как проповедовал сам Пейли, либо же какого-то другого фактора, например, естественного отбора, который выполнял бы функцию проектировщика. Я поражаюсь всякий раз, когда встречаю биологов, которые, судя по всему, не находят это убедительным. Например, великий японский генетик Мотоо Кимура известен как главный разработчик нейтральной теории эволюции. Он был, вероятно, прав в том, что большинство изменений частоты генов в популяциях, то есть эволюционных преобразований, не вызваны естественным отбором, а нейтральны. Новые мутации завоевывают популяцию не по причине своей полезности, а в силу случайного дрейфа. В предисловии к своей великолепной книге «Молекулярная эволюция. Теория нейтральности» Кимура признает, что теория нейтральности не противоречит устоявшемуся взгляду на естественный отбор как на движущую силу адаптивной эволюции. Но, по словам Джона Мейнарда Смита, Кимура внутренне противился тому, чтобы сделать даже эту маленькую уступку. Противился настолько, что у него не поднималась рука написать ее, и ему пришлось попросить своего американского коллегу Джеймса Кроу добавить одну единственную фразу за него. Кажется, Кимура и некоторые другие поборники нейтральной теории эволюции не принимают во внимание всей важности того, чтобы функционирование биологических приспособлений было близко к совершенству, как будто они никогда не видели палочника, летящего альбатроса или паучьей сети. Иллюзия замысла — это для них банальный и довольно сомнительный довесок, в то время как для меня и для тех натуралистов, у которых я учился, отношу к их числу и самого Дарвина, сложность и совершенство биологических структур представляют собой самую сущность и средоточие интересов науки о жизни. Эволюционные изменения, занимавшие Кимуру, равносильны для нас обновлению шрифта в тексте. С нашей же точки зрения не столь важно, какая там гарнитура — «Таймс» или «Гельвет». Что действительно важно, так это значение слов. Кимура, вероятно, прав в том, что лишь малая доля эволюционных преобразований носит приспособительный характер. Но помилуйте, ведь именно это меньшинство и имеет значение. Что ни говори, приспособительная сложность — это, вероятно, лучший показатель наличия жизни как таковой. Приспособительная сложность как отличительный признак живого. Если где-нибудь во Вселенной вы найдете нечто, обладающее сложной структурой и выглядящее так, словно было разработано для какой-то цели, значит, это нечто либо живое, либо бывшее когда-то живым, либо же созданное кем-то живым. Относить сюда ископаемые остатки и искусственные механизмы законно, поскольку их обнаружение на какой-либо планете, несомненно, укажет на наличие там жизни. Сложность — понятие статистическое. Сложный объект — это статистически невероятный объект, шансы возникновения которого априори крайне малы. Очевидно, что количество возможных способов объединить 10 в 27 степени атомов, составляющих человеческий организм, непостижимо велико. Но только очень немногие из этих способов дадут то, что можно будет назвать телом человека. Что само по себе, впрочем, не так уж интересно, ведь любое существующее сочетание атомов апостериори уникально. При размышлении с задним числом оно столь же невероятно, как и любое другое. Важно здесь то, что из всех возможных способов соединить эти 10 в 27 степени атомов только ничтожное меньшинство образует нечто, хотя бы отдаленно напоминающее машину, которая работает для поддержания собственного существования и производства себе подобных. Живые существа не просто невероятны в банальном ретроспективном смысле. Помимо этого, статистическая вероятность их возникновения ограничивается априорным условием наличия цели. Их сложность — приспособительность. Термин «адаптационист» был придуман, чтобы обзывать тех, кто, по определению данному Ричардом Левонтином, считает без каких-либо доказательств, что все аспекты морфологии, физиологии и поведения живых организмов являются наиболее адаптивными, оптимальными способами решения проблем. На подобные обвинения я уже ответил в другом месте, здесь же я буду адаптационистом в куда более узком смысле слова. Я буду говорить только о тех аспектах морфологии, физиологии поведения живых организмов, что бесспорно являются адаптивными способами решения проблем. Может же зоолог специализироваться на позвоночных, не отрицая при этом существование беспозвоночных? Меня будут интересовать несомненные адаптации, поскольку я взял их за рабочую характеристику, свойственную всему живому во Вселенной, подобно тому, как зоолога позвоночных могут интересовать позвоночники, ибо они – отличительный признак всех позвоночных. Время от времени мне понадобится предъявить в качестве иллюстрации какое-нибудь неоспоримое приспособление, и эту службу, как обычно, прекрасно сослужит освещенный временем пример, которым пользовался и сам Дарвин, и Пейли. Пример глаза. Насколько можно судить по осмотру этого инструмента, глаз был создан для того, чтобы видеть, равно как телескоп был создан, чтобы помогать зрению. Оба построены по одним и тем же принципам, и тот, и другой отрегулированы в соответствии с законами, управляющими распространением и преломлением световых лучей. Если подобный инструмент обнаружится на другой планете, этот факт потребует весьма специфического объяснения. Нам либо придется допустить существование некоего божества, либо же, если мы намерены объяснять Вселенную действием слепых сил физики, приложение этих слепых сил должно быть очень особенным. К неживым объектам такие рассуждения отношения не имеют, что признавал и сам Уильям Пейли. Прозрачный морской галыш, отполированный волнами, может служить линзой, фокусировать реальное изображение. Однако в эффективности такого оптического устройства нет ничего особенно примечательного, ведь в отличие от глаза или телескопа, оно слишком примитивно. Здесь мы не испытываем потребности привлекать что-либо, хотя бы отдаленно напоминающее концепцию замысла. У глаза и у телескопа много составных частей, все они подогнаны друг к другу и слаженно действуют для достижения общей полезной цели. У полированного камешка таких совместно действующих признаков меньше. Здесь совпали друг с другом наличие прозрачности, высокий показатель преломления и механические силы, придавшие поверхности изогнутую форму. Вероятность такого тройного совпадения не то чтобы особенно ничтожна. Ни в каком специальном объяснении необходимости нет. Давайте сравним это с тем, как статистики решают, какое p-значение выбрали для доказательства успешности эксперимента. Экспериментаторам, особенно в биологических науках, постоянно приходится бороться с подозрением, что полученные ими результаты – простая удача. Скажем, 100 пациентам дали испытуемые лекарства и сравнили их с другой сотней, получивших контроль – пустышку, таблетки, выглядящие точно так же, но лишенные действующего вещества. Если в опытной группе улучшилось самочувствие 90%, а в контрольной только 20%, то как узнать, лекарство ли было тому причиной? А вдруг это просто случайность? Существуют статистические критерии, позволяющие вычислить, какова вероятность получить такой или даже лучший результат исключительно благодаря везению, если лекарство на самом деле вообще не действует. Эта вероятность называется p-значением, и чем она ниже, тем меньше шансы, что полученные результаты не более чем удача. Результаты с p-значением равным 1% и менее принято считать доказанными, но такой выбор произволен. P-значение в 5% может послужить хорошей наводкой. Для подтверждения чрезвычайно удивительных результатов, например, для наглядной демонстрации телепатического общения, потребуется P-значение сильно меньше 1%. Тут вопрос мнения, полемики, почти что вкуса. В какой именно момент совпадение становится слишком невероятным, чтобы в него можно было поверить? Но каким бы вы ни были статистиком, осторожным или склонным к риску, существуют такие сложные приспособления, чье p-значение, чья возможность случайно возникнуть столь впечатляюще малы, что кто угодно, не колеблясь, распознает жизнь или созданный живым существом артефакт. Мое определение сложности живого как раз таково. Эта сложность слишком большая, чтобы возникнуть в силу случайности. С точки зрения целей, преследуемых мной в настоящем эссе, задача, которую любая эволюционная теория обязана разрешить, это объяснить возникновение приспособительной сложности. В своей книге 1982 года «Развитие биологической мысли» Эрнст Майер очень кстати перечисляет 6 четко различимых, по его мнению, теорий эволюции, когда-либо выдвигавшихся в истории биологии. Я буду использовать список Майера в качестве источника для основных подзаголовков настоящего очерка. Вместо того, чтобы задаваться по поводу каждой из этих шести теорий вопросом, какие имеются доказательства за и против нее, я поинтересуюсь, способна ли она в принципе объяснить существование сложных приспособлений. Мы рассмотрим по порядку все шесть теорий и придем к заключению, что только шестая из них, дарвиновский отбор, соответствует поставленной задаче. Теория первая. Изначально заложенная способность или стремление к совершенствованию. С точки зрения современного мыслителя, это на самом деле не теория вовсе, так что не буду тратить время на ее обсуждение. Она явно мистическая и не доказывает ничего, кроме своих же собственных посылок. Теория вторая. Упражнение и неупражнение органов в сочетании с наследованием приобретенных признаков. Это ламаркистская теория. Удобно будет обсудить ее в два приема. Упражнение и неупражнение органов. Как известно из опыта, живые организмы на нашей планете иногда становятся более приспособленными благодаря упражнениям. Натренированные мышцы обычно увеличиваются в размерах. Если изо всех сил тянуть шею к верхушкам деревьев, все ее составные части могут удлиниться. По-видимому, если бы на какой-нибудь планете имелось средство записывать подобные приобретенные усовершенствования в наследственную информацию, это могло бы привести к адаптивной эволюции. Такова суть теории, часто связываемой с именем Ламарка, хотя сам он высказывался менее определенно. В 1982 году Фрэнсис Крик написал: «Насколько мне известно, еще никто не привел общих теоретических аргументов, почему такой механизм должен быть менее эффективен, чем естественный отбор. Жизнь, как она есть, ее зарождение и сущность», глава 4, перевод Е. Богатыревой. В этом и следующем подразделах я собираюсь привести два общих теоретических возражения против ламаркизма, надеюсь, подобные именно тем, какие искал Крик. Вначале об изъянах принципа упражнения-неупражнения. Проблема здесь в грубости и неточности тех приспособлений, которые способен обеспечить данный принцип. Задумайтесь об эволюционных усовершенствованиях, необходимых для возникновения такого органа, как глаз, и задайтесь вопросом, какие из них действительно могли бы возникнуть в результате упражнений и неупражнения. Разве упражнение увеличивает прозрачность хрусталика? Нет. Проходящие сквозь него фотоны никак его не промывают. Сферическая хроматическая аберрации хрусталика и прочих оптических частей глаза должны были уменьшаться в ходе эволюции. Могло ли это произойти в результате усиленного использования? Разумеется, нет. Упражнение может усилить мышцы радужки, но не выстроить ту тонко отлаженную систему управления с обратной связью, которая регулирует их работу. Если просто бомбардировать сетчатку цветным светом, то реагирующие на цвет колбочки не возникнут и не соединятся так, чтобы получилось цветное зрение. У теории же дарвинистского толка объяснение всех этих усовершенствований не вызывает, ясное дело, никаких затруднений. Любое улучшение остроты зрения существенно влияет на выживание. Сколь угодно крошечное снижение сферической аберрации может спасти летящую на большой скорости птицу от роковой неточности в оценке местоположения препятствия. Малейшее усиление способности различить ярко окрашенную деталь иногда решающим образом сказывается на выявлении замаскированной добычи. Гены, лежащие в основе любого усовершенствования, каким бы ничтожным оно ни было, становятся преобладающими в генофонде. Взаимодействие между отбором и адаптацией прямое и тесное, в то время как ламаркистская теория опирается на куда более грубую взаимосвязь, на ту закономерность, будто чем больше животное пользуется неким участком собственного тела, тем крупнее тот должен становиться. В некоторых случаях данное правило не лишено оснований, но оно не является всеобщим, и в качестве скульптора приспособления оно тупой топор по сравнению с тонким резцом естественного отбора. Эта мысль носит универсальный характер и не связана с особенностями устройства жизни именно на нашей планете. То же самое касается моего скептицизма по поводу наследования приобретенных признаков. Наследование приобретенных признаков. Первая проблема здесь состоит в том, что приобретенные признаки не обязательно улучшения. Нет никакой причины, с чего бы им быть таковыми, и по большей части они в самом деле увечья. Это не просто особенность земной жизни, но соображение всеобщего характера. Испортить сложную, довольно неплохо приспособленную к окружающим условиям систему можно гораздо большим числом способов, чем улучшить ее. Адаптивная эволюция по Ламарку возможна только при наличии некоего механизма, предположительно отбора, способного отличать полезные приобретенные признаки от всех прочих. В зародышевую линию должны вноситься только усовершенствования. Конрад Лоренс, хотя и не в контексте обсуждения ламаркизма, сделал похожее замечание, говоря о поведенческих навыках, вероятно, самой сложной разновидности приобретенных приспособлений. На протяжении всей жизни животные учатся лучше и эффективнее выполнять свою роль животного. Например, приучаться к сладкой пище, повышая тем самым свои шансы выжить. Имеется в виду в дикой природе, где рафинированного сахара не существует, за редким и труднодоступным исключением меда. Вообще-то пример со сладкоежками был выбран неудачно, потому что в нашем одомашненном мире любовь к сахару выживанию не способствует. Но в самом по себе ощущении сладости не содержится ничего питательного. Чем-то, по-видимому, естественным отбором в нервную систему было встроено следующее правило. Воспринимай сладкий вкус как вознаграждение. Оно приносит пользу, поскольку сахар в природе встречается, а сахарин нет. Этот принцип остается справедливым и для морфологических признаков. Кожа ступней, постоянно стаптываемых при ходьбе, становится жестче и толще. Ее утолщение – приобретенная адаптация, но причина таких изменений отнюдь не лежит на поверхности. В машинах, сделанных человеком, подверженные износу части не утолщаются, а становятся по очевидным причинам тоньше. Так почему же кожа на ступнях ведет себя противоположным образом? Потому что в прошлом естественный отбор потрудился обеспечить ей адаптивную, а не саморазрушительную реакцию на изнашивание. Применяя эти рассуждения к возможности ламаркистской эволюции, мы видим, что даже ламаркистский фасад нуждается в глубоком дарвинистском фундаменте. Выбор, какие именно из потенциально наследуемых признаков будут действительно закреплены и переданы потомству, должен осуществляться по Дарвину. Механизмы, предлагаемые ламаркистами, не могут лежать в основе приспособительной эволюции. Даже если на какой-нибудь планете приобретенные признаки и наследуются, все равно тамошняя эволюция направляется в сторону адаптации по дарвиновской указке. Теория третья. Непосредственное воздействие окружающей среды. Как мы видели, адаптация — это подгонка организма и окружающей среды друг к другу. Множество всех возможных организмов больше множества организмов, существующих в реальности. То же касается и множества всех возможных сред обитания по отношению к реально существующим. В определенной мере оба эти подмножества взаправдышних организмов и сред соответствуют друг другу. Такое соответствие и есть адаптация. Выражаясь иначе, можно сказать, что организм несет информацию о своем окружении. Изредка это оказывается буквально некуда. Окружающая среда лягушки изображена у нее на спине. Как правило же, организм содержит подобную информацию в менее прямом смысле. Так что опытный исследователь, вскрывая незнакомое ему животное, выяснит много подробностей о среде его обитания. Позднее я пытался изложить эту идею более ярко, используя выражение «генетическая книга мертвых», которая еще появится в других эссе этого сборника. Каким же образом информация попадает из окружающей среды в животное? Лоренс утверждает, что есть два способа – естественный отбор и обучение с подкреплением, но оба процесса селективны в широком понимании этого слова. Психолог Беррес Скиннер любил подчеркивать ту же самую мысль. Теоретически возможен и еще один альтернативный путь, каким среда могла бы запечатлевать в организме информацию о себе, а именно прямое инструктирование. Некоторые теории о работе иммунной системы носят инструктивный характер. Предполагается, будто молекулы антител формируются непосредственно как слепки с молекул антигена. Впрочем, в наши дни предпочтение отдается селективной теории. Слово «инструктирование» я использую как синоним непосредственного воздействия окружающей среды из теории номер 3 в Майеровском списке, не всегда ясно отличимой от теории номер 2. Инструктирование — это процесс, посредством которого информация перетекает в животные из среды обитания напрямую. И хотя можно привести аргументы в пользу того, чтобы считать обучение через подражание, скрытое обучение и импринтинг инструктивными процессами, для большей ясности надежнее будет воспользоваться гипотетическим примером. Давайте вообразим живущее на некой планете существо, покрытое полосками наподобие тигриных, которые служат ему для маскировки. Обитает оно в высокой жесткой траве, и расположение полосок на шкуре точно соответствует типичной для данной местности ширине травинок и расстоянию между ними. На нашей с вами планете подобное приспособление возникло бы путем отбора случайных генетических отклонений, но на той воображаемой планете оно появляется вследствие прямого инструктирования. Животное темнеет повсюду, кроме тех участков шкуры, что защищены травинками от воздействия тамошнего солнца. Таким образом, полоски оказываются очень точно подогнанными не только к некой прежней среде обитания, но и конкретно к тому окружению, в котором животные подверглись своему загару и где им предстоит выживать. Каждая популяция автоматически оказывается замаскированной под местный травяной покров. Информация об окружающей среде, в данном случае о пространственном распределении травинок, перенеслась на животных и воплотилась в распределении их кожного пигмента. Чтобы дать начало долговременным и прогрессивным эволюционным преобразованиям, инструктивный способ адаптации нуждается в наследовании приобретенных признаков. Инструкции, получаемые в каждом поколении, должны запоминаться генами или чем-то аналогичным. Теоретически такой процесс будет накопительным и поступательным. Однако, чтобы генное хранилище не оказалось перегружено опытом поколений, должен существовать какой-то механизм по избавлению от нежелательных инструкций и сохранению нужных. Подозреваю, что это в очередной раз неизбежно приводит нас к необходимости существования некоего процесса отбора. Представьте себе, к примеру, похожую на млекопитающих форму жизни, у которой мощный пуповинный нерв позволял бы матери выводить в мозг плода полное содержимое собственной памяти. Такая технология доступна даже нашей нервной системе. Мозолистое тело способно перемещать большие объемы информации из правого полушария в левое. Наличие пуповинного нерва могло бы автоматически предоставлять опыт и мудрость, накопленные каждым поколением, в распоряжение потомков. Эта идея может показаться весьма привлекательной. Но если не будет селективного фильтра, то всего за несколько поколений информационный груз сделается неудобоваримо велик. Вновь мы сталкиваемся с необходимостью опираться на процесс отбора. Поставлю здесь точку в этих рассуждениях и перейду к еще одному соображению насчет инструктивных адаптаций, в равной мере применимому ко всем разновидностям ламаркистской теории. Идея в том, что между двумя главными теориями приспособительной эволюции, отбором и инструктированием, и двумя главными теориями эмбрионального развития, эпигенезом и преформацией, имеется логическая взаимосвязь. В ходе моей кембриджской лекции у меня не было времени дать определение этим двум историческим взглядам на возможный механизм эмбриологического развития, да и в любом случае публика, собравшаяся там, почтить память Дарвина, в пояснениях не нуждалась. Преформисты полагали, что каждое поколение содержит в себе модель следующего, либо в буквальном смысле – миниатюрный организм, свернувшийся калачиком внутри сперматозоида или яйцеклетки, либо закодированную в виде некоего чертежа. При эпигенезе же в каждом поколении содержатся инструкции по изготовлению следующего – не чертеж, а что-то вроде рецепта или компьютерной программы. Жизнь на планете с преформистской эмбриологией можно представить себе так. Тело родителя сканируется слой за слоем, чтобы составить команды, передаваемые некоему 3D-принтеру, который затем распечатывает детеныша копию родительского организма. При необходимости эта копия может быть увеличена в масштабе до полноразмерной. На Земле эмбриология устроена по-иному, но она могла бы быть таковой в случае нашего гипотетического инопланетянина с тигровой окраской. Наша земная разновидность эмбриологии – эпигенетическая. ДНК, вопреки большинству учебников биологии, не чертеж, а набор инструкций, подобный рецепту, компьютерной программе или последовательности складывания оригами, следуя которым можно изготовить организм. Если бы эмбриология, основанная на чертежах, существовала, она была бы обратима, ведь можно же восстановить архитектурные планы, проведя обмер здания. Но ни в каком возможном смысле нельзя сказать, что с родительского тела при производстве ребенка снимаются копии. Вместо этого копируются гены, построившие родителя, точнее их половина совместно с половиной генов другого родителя, которые передаются в качестве инструкции по изготовлению. изготовлению организмов следующего поколения, чтобы затем в неизменном виде перейти к поколению внуков. Организмы не порождают организмов. ДНК порождают организмы, и ДНК порождает ДНК. Инструктивная эволюция возможна только в случае преформистской эмбриологии. Если же эмбриология эпигенетическая, как это имеет место на нашей планете, механизм инструктивной эволюции работать не будет. Если кратко, то при наследуемости приобретенных признаков эмбриональные процессы непременно обратимы. Фенотипические изменения должны считываться обратно в гены или в их эквивалент. Преформистская эмбриология, когда гены — это в прямом смысле слово «чертеж», действительно могла бы иметь двустороннюю направленность. Дом можно преобразовать обратно в чертеж, но если индивидуальное развитие осуществляется эпигенетически, если, как в случае жизни на Земле, генетическая информация больше напоминает рецепт пирога, нежели чертеж здания, тогда эмбриология необратима. Нет никакого взаимно однозначного соответствия между участками генома и участками фенотипа, не более чем между крошками пирога и словами рецепта. Рецепт не чертеж, его из пирога не воссоздашь. Преобразование рецепта в пирог невозможно запустить в обратном направлении. То же самое справедливо и для процесса формирования организма. Таким образом, ни на какой планете с эпигенетической эмбриологией благоприобретенные адаптации не могут быть скопированы обратно в гены. Отсюда не следует, что где-нибудь на другой планете не существует жизни с преформистской эмбриологией. Это вопрос отдельный. Насколько вероятно существование такой формы жизни? Она так сильно должна отличаться от нашей, что трудно вообразить, как бы она могла функционировать. Ну а обратимую эмбриологию представить себе и того труднее. Для этого должен существовать особый механизм подробного сканирования взрослого организма, тщательно отмечающий, к примеру, точное распределение темного пигмента в исполосованной загаром коже, скажем, переводящий эту информацию в линейный поток закодированных сигналов, как в телевизионной камере. А эмбриональное развитие, подобно телеприемнику, должно будет заново прочитывать этот скан. Интуитивно я чувствую, что можно найти аргумент, доказывающий принципиальную невозможность такой эмбриологии, но пока не могу его ясно сформулировать. Сегодня я все же попытался бы найти формулировку. Начнем с того, что такая эмбриология была бы бессильна перед уже упоминавшейся проблемой износа. Вместе с полезными приобретениями вроде загрубевших подошв и накопленной мудрости, скан родительского тела честно воспроизводил бы каждый шрам, сломанную конечность и отсутствующую крайнюю плоть. И в очередной раз возникла бы необходимость отделять хорошие приобретенные признаки от шрамов и тому подобного. И что же могло бы проводить такую селекцию, если не какая-то разновидность дарвиновского механизма? Я хочу лишь сказать, что если на одних планетах эмбриология преформистская, на других, как на нашей, она эпигенетическая, то эволюция по Дарвину возможна и там, и там. А вот эволюция по Ламарку, даже при отсутствии других причин сомневаться в ее существовании, совместима только с преформистскими планетами, если таковые вообще найдутся. Теория четвертая. Сальтационизм. Громадное достоинство эволюционной идеи состоит в том, что она, не привлекая ни сверхъестественных явлений, ни мистики, объясняет действием слепых физических сил возникновение таких несомненных приспособлений, вероятность функционально направленного появления которых случайным образом была бы чудовищно мала. Поскольку несомненная адаптация — это, по нашему определению, адаптация слишком сложная, чтобы возникнуть случайно, то как же можно, объясняя ее, обойтись одними слепыми физическими силами? Ответ — дарвиновский ответ — поразительно прост, если принять во внимание, насколько наличие божественного часовщика казалось современникам Пейли само собой разумеющимся. Ключ к отгадке в том, что все прилаженные друг к другу составные части не обязаны были собраться воедино в один присест. Они могли соединяться друг с другом поэтапно, мелкими шажками. Но эти шажки должны быть действительно мелкими. Иначе мы снова возвращаемся к той же самой проблеме, с какой начали, к случайному возникновению объектов, устроенных слишком сложно, чтобы возникнуть случайно. Давайте еще раз рассмотрим глаз в качестве примера органа, содержащего большое число N отдельных подогнанных друг к другу единиц. Априорная вероятность того, что любой из этих n признаков возникнет случайно, низка, но не запредельно низка. Она сравнима с шансами прозрачного кристалла оказаться отполированным морскими волнами и превратиться в шарообразную линзу. Каждое конкретное приспособление могло, не нарушая правдоподобия, появиться на свет благодаря воздействию слепых физических сил. Если любой из n подходящих друг к другу признаков сам по себе в состоянии принести небольшую пользу, то за продолжительное время весь многосоставный орган может быть собран воедино. Такие рассуждения особенно убедительны в примере с глазом. И тут есть ирония, учитывая, какое почетное место занимает этот орган в креационистском пантеоне. Глаз — идеальная иллюстрация того, что часть органа лучше, чем полное его отсутствие. Скажем, глаз без хрусталика и даже без зрачка все еще сумеет различить неясную тень хищника. Повторюсь, ключ к дарвиновскому объяснению приспособительной сложности — это замена мгновенного, одновременного и разнонаправленного везения постепенным, пошаговым и распределенным везением. Совсем без везения, понятное дело, не обойтись. Но теория, которая сваливает всю случайность в одну кучу, невероятнее той, что разбивает ее на мелкие этапы. Это подводит нас к следующему всеобщему универсальному биологическому принципу. Где бы во Вселенной не обнаружились сложные адаптации, их возникновение наверняка шло постепенно через последовательность незначительных преобразований и ни в коем случае не было следствием сильных и внезапных усложнений. Позже я использовал метафору «восхождение на гору невероятности» в книге с тем же названием. Сложный и слаженный механизм, вроде глаза, находится на вершине этой горы. Один ее склон — крутой обрыв, по которому невозможно взобраться одним прыжком с сальтацией. Но другой склон горы — пологий, и по нему легко подняться пешком, достаточно лишь делать шаг за шагом. Мы должны забраковать четвертую теорию из майеровского списка — сальтационизм как неспособную объяснить эволюцию сложности. Такое решение почти невозможно оспаривать, ведь само определение приспособительной сложности подразумевает, что единственная альтернатива плавной эволюции — сверхъестественное волшебство. Отсюда не следует, будто доводы в пользу градуализма — это бесполезная тавтология, нефальсифицируемая догма из тех, на которые столь радостно ополчаются креационисты и философы. Нет ничего логически невозможного в возникновении готового к употреблению глаза деново из девственно гладкой кожи. Просто вероятность такого события статистически ничтожна. И вот в последнее время нам был широко и многократно разрекламирован факт отрицания градуализма некоторыми современными эволюционистами, отдающими предпочтение тому, что Джон Торнер довольно непочтительно назвал теориями дерганной эволюции. Поскольку все это разумные, не склонные к мистицизму люди, они непременно должны быть градуалистами в том смысле, в каком я употребляю здесь этот термин. А градуализм, против которого они возражают, нуждается в каком-то другом определении. На самом деле тут имеют место сразу две языковые путаницы. И я собираюсь разобраться с каждой из них по отдельности. Первая связана с распространенной привычкой валить в одну кучу подлинный сальтационизм и теорию прерывистого равновесия. Теория прерывистого равновесия, punctuated equilibrium, быстро распространившаяся достаточно широко, чтобы получить уменьшительно-ласкательное прозвище «панк-ик», была выдвинута выдающимися палеонтологами Найлзом Элдриджем и Стивеном Джеем Гулдом, чтобы объяснить наличие явных скачков в летописи ископаемых остатков. К сожалению, отчасти при содействии убедительной, но обманчивой риторики Гулда, это выражение стало впоследствии приводить к путанице между тремя совершенно различными типами скачков. Во-первых, макромутациями или сальтациями, мутациями со значительными последствиями, в самых крайних случаях производящими уродство, так называемых «небезнадежных монстров». Во-вторых, массовыми вымираниями, наподобие внезапного ухода со сцены динозавров, освободивших площадку для млекопитающих. И в-третьих, быстрым градуализмом, что Элдридж и Гулд имели в виду в своей изначальной статье. Совместно с несколькими другими палеонтологами Элдридж и Гулд высказали довольно правдоподобное предположение, что эволюция топчется на месте, стаз, в течение долгих периодов, прерываемых резкими и динамичными всплесками активности, случаями видообразования. Здесь подразумевается теория так называемого аллопатрического видообразования, когда разделение вида на два начинается с географической изоляции, например, на островах, либо же по разные стороны реки или горного хребта. Будучи разделены, популяции получают возможность эволюционировать в различных направлениях, так что, встретившись вновь через большой промежуток времени, они больше не могут скрещиваться друг с другом и, следовательно, должны считаться разными видами. Когда субпопуляция отделяется от материковой популяции и переселяется на прибрежный остров, эволюционные изменения, происходящие под действием островных условий, могут быть настолько быстрыми, что по неспешным стандартам геологической шкалы времени новый вид возникает практически мгновенно. Как мы еще обсудим в главе «Рассказ слоновой черепахи» этого сборника, остров — это вовсе не обязательно суша, окруженная водой. С точки зрения рыбы, озеро — это остров. Для альпийского сурка островом будет высокий горный пик, но для наглядности я буду здесь и дальше подразумевать под островом сушу, окруженную водой. Если представители островного вида мигрируют обратно на материк, где исходный вид остался неизменным, то палеонтологу, раскапывающему материковую горную породу, будет казаться, что они произошли от родительского вида одним рывком. Этот рывок — иллюзия. В действительности эволюция шла постепенно, хотя и быстро. Кроме того, происходила она где-то на другом берегу, там, где наш палеонтолог не копает. Совершенно очевидно, что такой быстрый градуализм не имеет ничего общего с истинной сальтацией. Однако своим красноречием Гулт ухитрился сбить с толку целое поколение студентов и просто интересующихся наукой людей, которые путают теперь прерывистое равновесие с настоящим сальтационизмом и даже с массовыми вымираниями и последующим внезапным новым эволюционным расцветом наподобие расцвета млекопитающих после гибели динозавров. Вот типичный пример того, что я называю поэтической наукой. Я еще вернусь к этому словосочетанию в послесловии к этому эссе. Вторая — это путаница между двумя совершенно различными с теоретической точки зрения разновидностями сальтации. Прерывистое равновесие — не макромутация и вообще никакая не сальтация в традиционном смысле слова. Необходимо, тем не менее, обсудить здесь эту теорию, потому что она общепризнанно считается сальтационистской, а ее сторонники одобрительно ссылаются на Гексли, критиковавшего Дарвина за приверженность принципу «natura non facit saltum» — «природа не делает скачков». Во времена Гексли его читатели, в том числе и сам Дарвин, к которому он непосредственно обращается в письме, где была использована эта фраза, были порой против своей воли, как, в частности, Дарвин, обучены в латыни. Стивен Гулт собственной персоной присутствовал на моей кембриджской лекции. После нее он сам совершил резкий скачок и заявил, что сальтационизм — одна из исторических альтернатив дарвиновскому отбору. Неужели он и вправду не отдавал себе отчета в том, что невозможно объяснить иллюзию сложного замысла сальтации преодолением расстояния от подножия до вершины горы невероятности за один прыжок? В это трудно поверить. Гулт глубоко интересовался историей и хорошо ее знал. Утверждая, что некоторые ученые начала XX века поддерживали сальтационизм в качестве, как им казалось, альтернативы градуализму, Гулт был исторически точен. Но он ошибался с научной, даже с логической точки зрения, полагая, будто когда-либо сальтационизм мог быть жизнеспособной альтернативой градуализму в деле объяснения сложных адаптаций. Иными словами, исторические фигуры, которые он безошибочно перечислил, в научном плане ошибались, что всегда было очевидно. Их неправота не должна была вызвать сомнений даже у современников, и Гулду следовало бы упомянуть об этом. Пунктуалистская теория подается как радикальная, революционная и якобы противоречащая градуалистским положениям как самого Дарвина, так и неодарвинистского синтеза. Однако изначально понятие прерывистого равновесия было задумано именно как то, что мы должны видеть на палеонтологической временной шкале согласно несомненным предсказаниям ортодоксальной неодарвинистской синтетической теории эволюции, особенно если относиться к заложенным в эту теорию идеям аллопатрического видообразования всерьез. Эволюционные рывки – не что иное, как величавое развертывание неодарвинистских механизмов, а долгие периоды стаза являются вставками, разделяющими короткие вспышки плавной, хотя и быстрой эволюции. Правдоподобие концепции быстрого градуализма убедительно продемонстрировано в мысленном эксперименте Ледьярда-Стеббинса, который выдумал некий вид мышей, эволюционирующий в сторону увеличения размеров тела столь неуловимо медленно, что для следующих друг за другом поколений разница между средними значениями совершенно незаметна на фоне ошибки выборки. Стеббинс был американским ботаником и почитается как один из отцов-основателей неодарвинистского синтеза 1930-1940-х годов. И однако даже при этой низкой скорости преобразований стеббиновские мыши достигли бы размеров крупного слона примерно за 60 тысяч лет, срок настолько краткий, что палеонтологи сочли бы его мгновением. Эволюционные изменения слишком медленные, чтобы их заметили микроэволюционисты, могут, тем не менее, быть чересчур стремительными для того, чтобы их обнаружили макроэволюционисты. Сегодня я постерегся бы использовать эти два термина, потому что их присвоили креационисты, всегда готовые злоупотреблять научными понятиями в мошеннических целях. Генетики, занимающиеся изучением популяций в полевых условиях, наблюдают микроэволюцию. Палеонтологи, изучающие окаменелости разных эпох, наблюдают макроэволюцию. Макроэволюция — это в действительности не более чем результат микроэволюции, продолжавшейся очень долгое время. Креационисты же, не без невольной поддержки нескольких биологов, которым следовало быть настороже, придают этому различию качественное значение. Они допускают возможность микроэволюции, вроде вытеснения светлоокрашенных представителей популяции березовой пяденицы темными мутантными особями, но считают макроэволюцию чем-то качественно принципиально иным. Более подробное рассмотрение реальных и мнимых различий между этими двумя понятиями смотрите в статье «Лабамская вклейка» этого сборника. То, что палеонтологу видится как скачок, на самом деле может быть плавным и постепенным переходом, до такой степени медленным, что микроэволюционист не в состоянии его выявить. Эти сальтации в палеонтологической летописи не имеют ничего общего с теми происходящими за одно поколение макромутациями, которые, как я подозреваю, имели в виду Гексли и Дарвин, когда спорили насчет утверждения «natura non facit saltum». Причина возникшей здесь неразберихи, возможно, в том, что некоторые из поборников теории прерывистого равновесия заодно придавали большое значение роли макромутаций. Прочие же пунктуалисты либо путали свою теорию с макромутационной, либо открыто признавали макромутацию одним из механизмов прерывистой эволюции. Вторая путаница, с которой я хочу разобраться, обращаясь к теме макромутаций или истинных сальтаций, это путаница между двумя их вообразимыми разновидностями. Я мог бы непримечательно назвать их сальтация-1 и сальтация-2, но мне пришло в голову продолжить уже намеченную ранее традицию авиационных метафор и окрестить их сальтациями по типу Боинга 747 и по типу удлиненного DC-8. Первая из них совершенно невозможна. Свое название она получила по часто цитируемому высказыванию сэра Фреда Хойла, где тот демонстрирует космические масштабы своего непонимания дарвинизма. Он сравнил дарвиновский отбор с ураганом, который пронесся над свалкой и собрал «Боинг 747». Хойл, разумеется, проглядел возможность размазать случайность, распределив ее между мелкими этапами. Сальтации по типу удлиненного DC-8 представляют собой нечто другое. Поверить в то, что они в принципе возможны, совсем нетрудно. Под ними подразумеваются крупные внезапные изменения значения некой биологической величины, не сопровождаемые значительным увеличением количества адаптивной информации. Названы они в честь авиалайнера, который создали, удлинив фюзеляж уже существовавшей модели, ничего особенно не усложняя. Вся добавленная сложность, сиденья, перегородки, кнопки вызова персонала, выдвижные столики и тому подобное была просто скопирована с предыдущей версии самолета. Если проводить биологическую параллель, то это можно сравнить с увеличением числа позвонков, а также сопровождающих их ребер, нервов, кровеносных сосудов и тому подобного, когда у мутантной змеи оказывается больше сегментов, чем у ее родителей. Такие эволюционные изменения по типу удлинения DC8 наверняка происходили часто, потому что, например, у разных видов змей количество сегментов сильно варьируется. Детеныши должны были появляться на свет с неким целым числом сегментов, отличающимся от родительского, ведь змей с дробным числом позвонков не бывает. Переход от DC8 к удлиненному DC8 – это существенное изменение размера, сальтация, а не градуалистическая последовательность незначительных преобразований. Но в отличие от превращения мусорной кучи в Boeing 747, количество информации, иначе говоря, сложность, здесь возрастает незначительно. Вот главная мысль, которую я хочу подчеркнуть данной аналогии. Примером сальтации по типу DC-8 могло бы быть что-то вроде следующего. Предположим, будто шея жирафа вытянулась в результате одного единственного эффектного мутационного шага. У обоих родителей длина шеи была как у нормальной антилопы. У них родился необычный детеныш шеи современного жирафа. И все современные жирафы пошли от этого уродца. Вряд ли дело и вправду обстояло так на нашей планете, но где-нибудь во Вселенной вполне могло произойти нечто подобное. В действительности нам известна переходная форма, а именно родственный жирафам прекрасный акапис шеи промежуточной длины, но оставим это в стороне ради наглядности. Тут нет глубоких принципиальных возражений, вроде тех, какие у нас имеются против идеи, названной по имени Боинга 747, что сложный орган наподобие глаза может возникнуть из гладкой кожи вследствие единичной мутации. Решающее различие здесь в сложности. Я исхожу из того, что при переходе от короткой антилопии к длинной жирафьей шее никакого увеличения сложности не происходит, и та, и другая бесспорно до чрезвычайности сложно устроены. Невозможно перейти к любой из этих двух шей одним скачком от полного отсутствия шеи. Это было бы сальтацией по типу Боинга 747. Но коль скоро сложно организованная шея антилопы уже существует, шаг, необходимый для получения из нее шеи жирафа, будет простым удлинением. Различные составляющие ее части должны будут расти быстрее на той или иной стадии эмбрионального развития, но уровень сложности останется неизменным. В реальности, конечно же, такое резкое увеличение размера, скорее всего, имело бы опасные последствия, наш макромутант вряд ли бы выжил. Имеющееся антилопье сердце, вероятно, не смогло бы качать кровь к столь внезапно возвысившейся жирафьей голове. Подобные практические возражения против эволюции путем сальтации по типу DC-8 только помогают мне поддерживать идею градуализма, но все же мне хотелось бы привести отдельные и более универсальные доводы против сальтации по типу Боинга 747. Кто-то скажет, что на деле различия между двумя этими разновидностями сальтации провести невозможно. В конце концов, сальтации по типу DC-8, вроде предложенного примера с удлинением шеи жирафа, могут показаться очень сложными. Мышечные сегменты, позвонки, нервы, кровеносные сосуды – все это должно вытянуться одновременно. Почему бы не счесть такое преобразование сальтации по типу Боинга 747 и, соответственно, не отбросить его как невероятное? Как мы знаем, единичные мутации способны влиять на скорость роста многих различных частей органа, что совсем не удивительно, если задуматься о механизмах индивидуального развития. Когда у дрозофила вследствие единичной мутации вырастает нога на месте антенны, нога эта формируется во всей своей ошеломительной сложности. Но ничего таинственного и поразительного, никакой сальтации по типу Боинга 747 тут нет, поскольку вся структура ноги существовала в организме еще до мутации. Если где-либо, в том числе и в эмбриогенезе, имеется иерархическая древовидная структура причинно-следственных связей, небольшое изменение важной точки ветвления может вести к крупным, сложным и многообразным последствиям на кончиках веток. Но сколь бы масштабными ни были такие последствия, серьезным и резким увеличением количества адаптивной информации они сопровождаться не могут. Если вдруг вам покажется, что вы наблюдаете в реальности большое и внезапное увеличение информации, связанное с приспособительной сложностью, будьте уверены, вся информация уже существовала заранее, пусть даже это и атавистический возврат к более раннему предку. Итак, никаких принципиальных возражений против теории дерганной эволюции, в том числе даже против теории безнадежных монстров, нет, при условии, что речь идет о сальтациях по типу DC-8, а не Боинга 747. Ни один образованный биолог на самом деле не верит в возможность последних, но не все достаточно ясно проводили грань между двумя типами сальтаций. Увы, из-за этого креационисты и их приспешники-журналисты получили возможность пользоваться высказываниями уважаемых ученых в своих интересах. Биолог может иметь в виду то, что я называю сальтацией по типу DC-8, а то и вообще прерывистое равновесие, никак с сальтациями не связанное. Но креационист исходит из того, что сальтация — это нечто, названное мною в честь Боинга 747, а такое событие в самом деле стало бы божественным чудом. А еще я задаюсь вопросом, не совершается ли несправедливость по отношению к Дарвину, связанная со все той же неспособностью его критиков вникнуть в разницу между сальтациями по типу DC-8 и Боинга 747. Нередко утверждается, что Дарвин был всецело предан идее градуализма, а следовательно, если будет доказано существование каких-либо эволюционных рывков, он окажется неправ. Несомненно, причина шумихи рекламы, коих удостоилась теория прерывистого равновесия, именно в этом. Но действительно ли Дарвин выступал против любых скачков? Или же, как я подозреваю, он отвергал только сальтации по типу Боинга 747? Как мы уже видели, прерывистое равновесие не имеет ничего общего с сальтациями, но в любом случае я совершенно не уверен, что пунктуалистские толкования палеонтологической летописи привели бы Дарвина в замешательство, как это часто предполагают. Следующий отрывок из последних изданий «Происхождение видов» звучит как взятый из современного выпуска журнала «Палеобайолоджи», период, в продолжении которого каждый вид подвергался модифицированию, хотя и очень продолжительный, если измерять его годами, был, вероятно, короток по сравнению с тем временем, в течение которого вид не подвергался какому-либо изменению. Думаю, мы сможем лучше понять суть общей склонности Дарвина к градуализму, если не будем забывать о различии между двумя разновидностями сальтаций. Не исключено, что отчасти проблема здесь в том, что и сам Дарвин не проводил этого различия. В некоторых из его антисальтационистских пассажей он как будто бы имеет в виду сальтации по типу DC-8, но в таких случаях он не слишком настойчив. Что касается внезапных скачков, пишет он в письме, датированном 1860 годом, то я против них не возражаю, порой они были бы мне в помощь. Могу только сказать, что я занимался данным вопросом и, не найдя доказательств, которые заставили бы меня признать скачки в качестве источника новых видов, нашел много таких, что указывали совсем в другом направлении. Это не похоже на речь страстного принципиального противника возможности резких скачков. Да и не было, разумеется, никакой причины страстно протестовать, если речь шла только о сальтациях по типу DC-8. В других же случаях, когда он думает, как я полагаю, о сальтациях по типу Боинга 747, Дарвин и в самом деле не на шутку пылок. Историк Нил Гиллеспи формулирует это так. С точки зрения Дарвина, рождение уродов — доктрина, которой как по научным, так и по чисто богословским мотивам благоволили Чемберс, Оуэн, Аргайл, Майвард и прочие в качестве способа объяснять возникновение новых видов, а то и более крупных таксонов, было ничем не лучше чуда, поскольку эта доктрина никак не касается вопроса о приспособленности живых существ друг к другу и к физическим условиям их обитания, оставляя его без ответа. Это было не объяснение, а полное отсутствие такового. Оно обладало не большей научной ценностью, чем сотворение из праха земного. Итак, враждебное отношение Дарвина к возможности сальтации посредством уродств имеет смысл, если предположить, что он рассуждал о сальтациях по типу Боинга 747, а внезапно сфабрикованной, новоявленной приспособительной сложности. Крайне вероятно, что так оно и было, ведь многие из его оппонентов имели в виду именно это. Такие сальтационисты, как герцог Аргайл, но вряд ли такие, как Гексли, хотели верить в сальтации по типу Боинга 747 как раз потому, что для них необходимо сверхъестественное вмешательство. Дарвин не верил в них ровно по той же причине. Думаю, подобный взгляд приводит нас к единственной разумной трактовке знаменитого дарвиновского высказывания. Если бы можно было показать наличие такого сложно устроенного органа, который не мог сформироваться в ходе многочисленных, последовательных, незначительных модификаций, моя теория потерпела бы полный крах. Это не призыв в поддержку градуализма, как его понимают современные палеобиологи. Теория Дарвина фальсифицируема, но он был слишком благоразумен, чтобы опровергнуть его теорию было настолько просто. С какой стати ему было обрекать себя на такую произвольным образом ограниченную версию эволюции? Версию, прямо-таки напрашивающуюся на то, чтобы ее опровергли. По-моему, ясно, что он не собирался делать ничего подобного. Решающее слово в его рассуждениях «сложно». Гулд характеризует этот отрывок из Дарвина как очевидно необоснованный. Так оно и есть, если альтернативой незначительным модификациям считать сальтации по типу DC-8. Но если в качестве альтернативы рассматривать сальтации по типу Боинга 747, то дарвиновское высказывание окажется и правомерным, и очень мудрым. Его теория действительно фальсифицируема, и процитированный отрывок указывает нам, каким образом ее можно было бы опровергнуть. Таким образом, существует две вообразимые разновидности сальтаций по типу DC-8 и по типу Боинга 747. В первых нет абсолютно ничего невероятного. Они бесспорно случаются в лабораториях и на фермах и вполне могли время от времени вносить свой вклад в эволюцию. Позже я развил эту мысль, сформулировав в 1989 году такое понятие, как «эволюция способности к эволюции» в сборнике «Искусственная жизнь» под редакцией Кристофера Лэнгтона. Я высказал предположение, что, пусть и изредка, некоторые ключевые эволюционные этапы могли происходить в виде внезапных сальтаций. У самого первого сегментированного животного было, несомненно, два сегмента, а никак не полтора. Почти все теории происхождения сегментированных животных предполагают, что первичных сегментов было больше двух. Если не прибегать к влиянию сверхъестественных сил, то сальтации по типу Боинга 747 можно исключить, исходя из статистических соображений. Во времена Дарвина как сторонники, так и противники сальтационизма зачастую подразумевали сальтации по типу Боинга 747, поскольку либо верили в божественное вмешательство, либо занимались его опровержением. Дарвин неприязненно относился к этой разновидности сальтации, поскольку справедливо считал, что в качестве объяснения приспособительной сложности естественный отбор представляет собой альтернативу чудесам. В наши дни сальтациями называют или прерывистое равновесие, которое вообще никакая не сальтация, или же преобразование по типу DC-8. Ни то, ни другое, судя по всему, не вызывало у Дарвина веских и принципиальных возражений, разве что сомнения насчет фактов. Следовательно, я не думаю, что в контексте современных дискуссий стоит вешать на Дарвина ярлык убежденного градуалиста. Подозреваю, что в нынешних обстоятельствах он проявил бы себя человеком весьма широких взглядов. Дарвин был ярым градуалистом только в том смысле, что враждебно относился к идее сальтации по типу Боинга 747. И в этом смысле мы все должны быть градуалистами, причем не только в том, что касается жизни на Земле, но и по отношению к жизни где угодно во Вселенной. В сущности, такой градуализм — синоним эволюционизма. Тот смысл, в каком нам позволено не быть градуалистами, куда менее радикален, хотя тоже не безинтересен. На телевидении, и не только там, теорию дерганной эволюции провозглашали как радикальную революционную, как сдвиг парадигмы. Она и в самом деле может быть истолкована как революционная, но это ее толкование, макромутации по типу Боинга 747, совершенно точно ошибочно и, судя по всему, не разделяется самими авторами теории. В том смысле, в каком эта теория может быть верной, она не содержит в себе ничего такого уж революционного. Тут приходится выбирать между двумя видами рывков — революционными или истинными, только одно из двух. Теория пятая. Случайная эволюция. Различные теории из этого семейства были модными в разные времена. Мутационисты начала XX века, Хуго де Фрис, Уильям Бэтсон и их коллеги полагали, будто отбор годится только на то, чтобы отсеивать пагубные уродства, а подлинный двигатель эволюции — мутационное давление. Если вы не считаете мутации направляемыми некой загадочной жизненной силой, вам должно быть довольно очевидно, что стать мутационистом можно, только забыв о приспособительной сложности. Иными словами, о большинстве тех результатов эволюции, которые представляют хоть какой-нибудь интерес. Историков завораживает непостижимая тайна. Почему такие выдающиеся биологи, как Дефрис, Бетсон, Томас Хант, Морган, могли удовлетворяться столь явно неполноценной теорией? Объяснение, будто Дефризу застило глаза то, что он работал только на одном объекте, на Инотере, недостаточно. Ему стоило лишь взглянуть на приспособительную сложность своего собственного организма, чтобы убедиться. Мутационизм — не просто ошибочная теория, он недостоин даже рассмотрения. Упомянутые постдарвинистские мутационисты были также сальтационистами и антиградуалистами, и Майер рассматривает их под этим углом. Но тот аспект их взглядов, который я собираюсь подвергнуть здесь критике, более фундаментален. Похоже, они действительно думали, будто мутации самих по себе без отбора достаточно, чтобы объяснить эволюцию. Такое просто невозможно при любом немистическом взгляде на эволюцию, неважно, градуалистском или сальтационистском. Если мутации не направлены, ими явно нельзя объяснить эволюционную тенденцию к адаптации. Если же они направлены в сторону приспособлений, то мы вправе поинтересоваться, как это происходит. Ламарковский принцип упражнения неупражнения органов был, по крайней мере, отважной попыткой предложить способ, каким изменчивость могла бы вести к усовершенствованию. Ну а так называемые мутационисты, похоже, даже не видели здесь затруднения, возможно, потому что недооценивали роль адаптации, и они не были последними, кто ее недооценивал. Теперь нам приходится читать с иронией едва ли не мучительной, как Бетсон отправляет Дарвина в утиль. Как большинство из нас сегодня видит, преобразование популяционных масс незначительными шажками, движимыми отбором, настолько не соответствует действительности, что остается только изумляться отсутствию проницательности у защитников такой позиции. В наши дни некоторые популяционные генетики называют себя сторонниками недарвиновской эволюции. Они полагают, что при эволюционном процессе существенная часть генных замен представляет собой неприспособительное вытеснение одних аллелей другими, ничем не отличающимися по своим эффектам. Это вполне может быть правдой, но, очевидно, никак не помогает разрешить проблему эволюции сложных адаптаций. Современные приверженцы генетического нейтрализма согласны с тем, что их теория не в состоянии объяснить приспособление. Выражение «случайный дрейф генов» часто упоминаю в связи с именем Сьюэлла Райта. Однако его идея о взаимосвязи между случайным дрейфом и адаптациями существенно хитроумнее вышеназванных теорий. Райт не попадает в пятую категорию из майеровского списка, поскольку однозначно считает отбор движущей силой приспособительной эволюции. Дрейф генов может играть отбору на руку, способствуя отклонению от локальных оптимумов. Но к возрастанию сложности адаптации ведет все равно отбор. Сьюэлл Райт был единственным американцем в Великом Триумвирате, двумя другими представителями которого были Рональд Фишер и Джон Бёрден Холден, основавшим популяционную генетику и примирившим дарвинизм с менделевскими законами наследственности. Райт не возражал против важности генетического дрейфа для эволюции, но в дрейфе он видел механизм, который не напрямую, косвенно мог совершенствовать приспособление. При сильном давлении отбора одна из проблем, хорошо известной инженерам по их алгоритмам поиска экстремумов, это оказаться в ловушке локального оптимума на холмике рядом с недосягаемой горой. Райтовская версия концепции случайного дрейфа генов позволяет филогенетической линии спуститься с холмика в долину, после чего отбор сможет взять дело в свои руки и двинуть эволюцию вверх по склонам куда более высокой горы. По мнению Райта, дрейф, перемежающийся с отбором, позволяет достигнуть большего совершенства адаптации, чем отбор мог бы сделать самостоятельно. Замечательное, блестящее предположение. Не так давно палеонтологи добились захватывающих результатов при помощи компьютерной симуляции случайного филогенеза. Это хождение наугад сквозь геологические эпохи обнаруживает тенденции, выглядящие до жути реальными. Пугающе просто и соблазнительно углядеть в такой случайной филогении якобы приспособительные направления, которых на самом деле там нет. Но отсюда следует не то, что тенденция к адаптации, которые действительно имеют место, объяснимы случайным дрейфом, а скорее то, что мы слишком внушаемы и легковерно склонны всюду видеть приспособительный тренд. Это не отменяет того факта, что существуют некоторые вправду адаптивные тенденции, даже если на деле мы не всегда верно их определяем. И такие настоящие приспособительные направления эволюции не могли быть созданы дрейфом генов. Их должна была произвести некая не случайно направленная сила, предположительно отбор. Итак, мы, наконец, подходим к шестой из перечисленных Майером эволюционных теорий. Теория шестая. Случайная изменчивость, направляемая, упорядочиваемая естественным отбором. Дарвинизм — не случайный отбор из варьирующих случайным образом единиц репликации, идущий на основании производимых теми фенотипических эффектов. Это единственная известная мне сила, которая в принципе способна направлять эволюцию в сторону сложных адаптаций. Она действует на нашей планете. Она не страдает ни одним из недостатков, создающих затруднения для теории из других пяти групп. И у нас нет никаких причин сомневаться в ее эффективности, где бы то ни было во Вселенной. В общем виде рецепт дарвиновской эволюции непременно включает в себя некие реплицирующиеся сущности, обладающие неким фенотипическим влиянием на успешность собственного самовоспроизводства. В своей книге «Расширенный фенотип» я назвал эти единицы отбора активными репликаторами зародышевого пути или оптимонами. Важно, чтобы процесс их репликации был формально отделен от их фенотипических эффектов, даже если на некоторых планетах это разграничение будет непросто разглядеть. Приспособление фенотипов следует рассматривать как инструменты для распространения репликаторов. Гулд пренебрежительно отказывается рассматривать эволюцию с позиции репликаторов, говоря, что такая точка зрения слишком озабочена книгами учета. На поверхностный взгляд это удачная метафора. Легко представить себе генетические изменения, сопровождающие эволюцию в виде записи в учетную книгу, простых бухгалтерских отчетов о тех фенотипических событиях, которые происходят во внешнем мире и по-настоящему интересны. Однако, если как следует подумать, приходишь к выводу, что на самом деле все обстоит почти с точностью да наоборот. Главным и необходимейшим условием для дарвиновской эволюции, в отличие от ламаркистской, является наличие причинно-следственных связей, ведущих от генотипа к фенотипу, но не в обратном направлении. Изменение частоты генов — это не пассивная отчетная запись о фенотипических преобразованиях. Фенотип может эволюционировать именно потому, что оно влияет на его изменения, именно в той степени, в какой оно на них влияет. Источником серьезных заблуждений служит как неспособность понять важность такой однонаправленности воздействия, так и ее переоценивание, непоколебимый, непреклонный генетический детерминизм. Однонаправленность воздействия генотипа на фенотип генов на организмы становится очевидной при сопоставлении последствий генной мутации, изменений в организмах следующих поколений и мутации организма, когда животное, скажем, лишается ноги. Последние изменения никак не воспринимаются следующими поколениями. Существует однонаправленная причинная зависимость, ведущая от генов к организму, и она необратима. Я поражен, что Гулд умудрился проглядеть это в своей бухгалтерской метафоре. Сравнение с учетными книгами упускает самую суть, что глубоко симптоматично. Рассуждение об универсальности подводит меня к необходимости подчеркнуть различие между тем, что я назову одноступенчатым и накапливающим отбором. В мире неживых объектов порядок бывает результатом процессов, которые можно описать как своего рода зачаточную разновидность отбора. Галику на морском берегу волны сортируют таким образом, что крупные мелкие камешки располагаются отдельными слоями. Мы вправе рассматривать это как пример отбора, создавшего некую стабильную конфигурацию из исходной более хаотичной. То же самое можно сказать о гармоничном взаимном расположении орбит, по которым планеты вращаются вокруг звезд, а электроны вокруг атомных ядер, о форме кристаллов, пузырей и капель, и даже, вероятно, о размерности той Вселенной, где мы с вами находимся. Но все это одноступенчатый отбор. Он не приводит к эволюционному прогрессу, поскольку тут нет репликации, нет смены поколений. Для возникновения сложных адаптаций требуются многие поколения накапливающего отбора, каждый из которых видоизменяется, опираясь на результаты предшествующих изменений. При одноступенчатом отборе возникает и затем поддерживается стабильное состояние. Оно не размножается, не дает потомства. В живой природе отбор, действующий на любое отдельно взятое поколение, одноступенчатый, аналогичный сортировке камешков на берегу. Уникальная особенность жизни состоит в том, что следующие друг за другом поколения, подвергаясь такому отбору, постепенно накапливают изменения и, в конце концов, создают структуры, достаточно сложные для того, чтобы производить стойкую иллюзию разумного замысла. Одноступенчатый отбор обычен для мира физики и не способен давать начало сложным адаптациям, а накапливающий отбор — отличительная черта биологии и, как я думаю, лежит в основе любых сложных приспособлений. Прочие вопросы, которые станут предметом исследований для такой будущей научной дисциплины, как универсальный дарвинизм. Итак, активные репликаторы зародышевого пути вкупе с фенотипическими результатами их деятельности — вот в общем виде рецепт для получения жизни. Однако внешние признаки такого устройства могут значительно варьировать от планеты к планете, причем в отношении как самих реплицирующихся объектов, так и фенотипических средств, которыми те обеспечивают свое выживание. Более того, Лесли Оргилл справедливо обратил мое внимание на то, что само различие между генотипом и фенотипом может оказаться смазанным. Материалом для репликации не обязательно должна быть ДНК или РНК. Это вообще не обязательно должны быть органические молекулы. Возможно, даже на нашей планете ДНК, позднейший узурпатор, перехвативший инициативу у какого-то более раннего неорганического репликатора с кристаллической структурой. Это предположение было убедительно высказано шотландским химиком Грэмом Кернсом Смитом. Его теорию я подробно изложил в книге «Слепой часовщик» не потому, что уверен в ее правильности, а потому что она очень ясно подчеркивает основополагающую важность репликации для возникновения жизни. Подлинно универсальная дарвиновская наука должна будет принимать во внимание свойства репликаторов, не связанные ни с подробностями их строения, ни со скоростью их копирования. Например, степень их дискретности, в смысле несмешиваемости, может иметь для эволюции более важное значение, чем особенности их молекулярной и физической природы. Точно так же не исключено, что для классификации репликаторов в масштабе Вселенной придется обращать внимание не столько на их размер и структуру, сколько на принципы кодирования размерности. ДНК — одномерная последовательность данных с цифровым кодом. Можно себе представить некий генетический код в виде двумерной матрицы. Даже трехмерный код вполне вообразим, хотя универсальные дарвинисты будут, вероятно, обеспокоены тем, как он мог бы считываться. Разумеется, ДНК — это молекула, чья трехмерная структура обусловливает механизмы ее репликации и транскрипции, но это не делает ее код трехмерным. Смысл, содержащийся в ДНК информации, определяет одномерная последовательность символов, а не их трехмерное расположение друг относительно друга внутри клетки. Также могут обнаружиться теоретические проблемы, связанные с аналоговыми кодами, но не свойственные цифровым, вроде тех, какие возникли бы, будь нервные системы полностью аналоговыми. Проблемы нервных систем — то, что в инженерном деле называют случайным шумом. При любом процессе передачи информации или усиления сигнала добавляются некоторые помехи. В силу особенностей своего функционирования нейроны более подвержены помехам, чем, к примеру, телефонные провода. Точно так же, как современные телефонные системы, все больше и больше, переходящие от аналоговой передачи данных к цифровой, нейроны передают информацию посредством не столько силы импульсов аналоговой величины, сколько их распределения во времени. Более полное обсуждение различий между аналоговыми и цифровыми системами представлено сравнением с сигнальными огнями и непобедимой армадой в эссе «Наука и страсти» нежно из первого раздела этого сборника. Что касается фенотипических рычагов влияния, с помощью которых репликаторы воздействуют на свою выживаемость, то мы слишком привыкли, что рычаги эти бывают собраны в обособленные организмы или транспортные средства, и забываем о возможности существования более рассеянных и внетелесных фенотипов, иными словами, расширенных. Даже у нас на Земле множество интересных адаптаций можно рассматривать как часть такого расширенного фенотипа. Имеется, однако, немало общетеоретических доводов в пользу того, что организм, как отдельное тело с обладающим периодичностью жизненным циклом, необходим для любого эволюционного процесса, ведущего к развитой приспособительной сложности, и данной теме нашлось бы место в полном изложении идей универсального дарвинизма. Другая потенциальная тема для полноценной дискуссии – то, что я называю дивергенцией линий репликаторов, а также их конвергенцией или рекомбинацией. В случае земной ДНК конвергенцию обеспечивает половой процесс и подобные ему явления. Здесь ДНК конвергирует внутри вида, незадолго перед тем дивергировав. Но в последнее время стали высказываться предположения возможности совсем другой конвергенции между филогенетическими линиями, разошедшимися чрезвычайно давно. Например, имеются доказательства переноса генов между рыбами и бактериями. Не исключено, что линии репликаторов на других планетах способны на самые разнообразные варианты рекомбинации, происходящие с очень разной частотой. Если оставить в стороне особый случай бактерий, то на Земле филогенетические реки расходятся друг с другом практически полностью. Однажды разветвившись, основные потоки могут встретиться вновь разве что через крошечные, едва сочащиеся поперечные ручейки, как в случае с рыбами и бактериями. Конечно, внутри каждого вида, вследствие половой рекомбинации, существует дельта, образованная множеством разветвляющихся и сливающихся рукавов дивергенции и конвергенции, но это только внутри вида. Быть может, есть планеты, где генетическая система дозволяет больше пересечений на всех уровнях этой ветвящейся иерархии, образуя одну гигантскую плодородную дельту. Я недостаточно размышлял над изложенными в предыдущих абзацах фантазиями, чтобы составить мнение об их правдоподобии. Моя общая идея такова. Для любых предположений о жизни во Вселенной имеется только одно сдерживающее ограничение. Если некая жизненная форма обладает сложными приспособлениями, она должна обладать и эволюционным механизмом, способным их производить. Сколь различными бы ни были эти механизмы, пусть даже нет никаких других общих правил для жизни во всей Вселенной, я готов биться об заклад. Жизнь всегда окажется, на поверку, жизнью по Дарвину. Дарвиновский закон, по-видимому, так же универсален, как и великие законы физики. Послесловие. Выше в одной из сносок я обещал вернуться к понятию поэтической науки. Стив Гулд настолько поддался очарованию собственной риторики, что позволил своим читателям перепутать три типа прерывистости – макромутации, массовые вымирания и быстрый градуализм. Между этими явлениями нет ничего общего, кроме видимости и предположения об их взаимосвязанности, бессмысленно и глубоко ложно. Такова опасность поэтической науки. Подозреваю, что в несколько меньших масштабах поэтическая наука вредит и медицине. Когда много лет назад у моего отца обнаружили язву 12-перстной кишки, доктор сказал, что ему нужно есть молочный пудинг и прочую мягкую, нежную пищу. Сегодня этого больше не прописывают. Не исключаю, что подобный совет основывался не столько на реальных доказательствах, сколько на поэтической ассоциации между такими понятиями, как молочное, нежное и мягкое. Поэтическая медицина, подумать только. А сегодня, если вы хотите сбросить лишний вес, вас поощряют ограничить себя в масле, сливках и прочей жирной пище. Опять-таки, основан ли этот совет на доказательствах? Или же он хотя бы отчасти проистекает из поэтической ассоциации со словом «жир»? Я люблю поэзию науки в хорошем смысле слова. Вот почему эта книга называется «Наука души». Но поэзия бывает как хорошей, так и плохой. Экология репликаторов. Эрнст Майер был выдающимся немецко-американским биологом, одним из основоположников неодарвинистского синтеза 1930-1940-х годов. Его вполне можно было бы назвать патриархом синтетической теории эволюции, не в последнюю очередь потому, что он действительно дожил до глубокой старости. Когда мы познакомились, ему было 100. И он до последнего оставался деятельным и бодрым. Среди множества оказанных ему почестей, посвященных ему публикаций, был и юбилейный выпуск журнала «Ludus Vitalis» под редакцией выдающегося испано-американского генетика Франциско Айялы, куда меня пригласили написать статью, которую мы, с небольшими сокращениями, публикуем здесь. Она посвящалась с чувством наиглубочайшего уважения профессору Эрнсту Майеру, члену Королевского общества, почетному доктору Оксфордского университета, по случаю его 100-го дня рождения. Вопреки стараниям школьных советов из разных медвежьих углов американской глубинки, сегодня образованные люди не сомневаются в истинности эволюции. Не сомневаются они и в могуществе естественного отбора. Естественный отбор — не единственная движущая и направляющая эволюционная сила. Случайный дрейф генов тоже важен, по крайней мере, на молекулярном уровне, но только отбор способен создавать приспособления. Когда дело доходит до объяснения наблюдаемой в природе поразительной иллюзии разумного замысла, альтернатив естественному отбору нет. Если какой-нибудь биолог отрицает важность естественного отбора для эволюции, можно почти наверняка предположить не наличие у него некой альтернативной теории, а то, что он просто-напросто недооценивает адаптации, не считая их главной особенностью живого, нуждающейся в объяснении. Возможно, его нога никогда не ступала по тропическому лесу, его ласт никогда не плескался над коралловым рифом, и его глаза ни разу не видели фильмов Дэвида Аттенбора. В наши дни полевые биологи уделяют вопросам приспособления самое пристальное внимание. Так было не всегда. Мой старый учитель Ника Тинберген описывал случаи, произошедшие с ним в молодости. До сих пор помню, как я был озадачен, получив решительную отповедь от одного из своих преподавателей зоологии, когда в ответ на следующий вопрос «У кого-нибудь есть мысли, почему при атаке хищника птицы сбиваются в более плотные стаи?» завел речь о ценности для выживания. Сегодняшний студент скорее будет озадачен тем, что же профессор вообще мог иметь в виду, кроме выживаемости. Ныне ученые, занимающиеся тинбергеновской наукой, этологии, жалуются на противоположное всеобщее поветрие, непомерную озабоченность ценностью для выживания по Дарвину в ущерб изучению поведенческих механизмов. Как бы то ни было, когда я изучал биологию в школе, нас предостерегали от страшного греха под названием телеология. На самом деле это предостережение было направлено против аристотелевской конечной цели, а не дарвиновской ценности для выживания. Тем не менее, меня оно сбивало с толку, поскольку соблазн конечных целей никогда не казался мне хоть сколько-нибудь привлекательным. Любому дураку понятно, что конечная цель — это никакая и не цель вовсе, а просто другое название той проблемы, которую в конечном счете разрешил Дарвин. Оттого еще удивительнее, что Аристотель, отнюдь не дурак, серьезно размышлял о ней. Он был одним из тех блестящих интеллектуалов, которые, казалось бы, могли сформулировать принцип эволюции путем естественного отбора, но не сделали этого. Почему? На первый взгляд, такая идея, как эволюция путем естественного отбора, могла прийти в голову великому мыслителю-натуралисту в любом столетии. В отличие от случая с ньютоновской физикой, здесь трудно понять, зачем нужно было стоять на плечах предшественников 2000 лет. И однако же нужно было. Так что, несомненно, интуиция меня не подводит. Он показал, что иллюзия конечной цели может возникать в результате постижимых и рациональных причин. Его решения, доведенные до совершенства гигантами современного эволюционного синтеза, в том числе Эрнстом Майером, покончило с глубочайшей тайной биологии. Причиной той иллюзии замысла, что пронизывает мир живых, и только живых объектов. Сильнее всего эту иллюзию внушают устройства и поведенческие модели, ткани и органы, клетки и молекулы индивидуальных организмов. Особи всех, без исключения видов, она проявляется в высшей степени, но существует и другая иллюзия разумного замысла, наблюдаемая нами на более высоком уровне — экологическом. Замысел как бы заново возникает в том, как виды распределены территориально, как они собраны в сообщества и экосистемы, как точно они соответствуют друг другу в своей естественной среде. Скажем, тропический лес или коралловый риф представляют собой замысловатый пазл, и это порождает риторику, предвещающую нам бедствие в случае, если неудачно удалить из целого хотя бы одну деталь. В своих крайних вариантах такая риторика приобретает мистический оттенок. Планета — чрево богини Земли, все живое ее тело, виды — ее составные части. Апогеем подобного мистицизма стали ранние версии, выдвинутые Джеймсом Лавлоком в гипотезе Гея. В более поздних ее модификациях сам Лавлок пытался дистанцироваться от мистики, но ее дух все еще витал на одной конференции, где Джон Мейнард Смит встретил выдающегося приверженца экологии, больше в политическом, нежели научном смысле слова. Кто-то упомянул гипотезу, согласно которой крупный метеорит, врезавшись в Землю, уничтожил динозавров. «Разумеется, нет», — заявил, если верить рассказу Мейнарда Смита, пылкий эколог. «Гея бы такого не допустила». Но даже если не впадать в преувеличение, на уровне сообществ действительно возникает устойчивая иллюзия разумного замысла, не столь мощная, как в случае индивидуальных организмов, но заслуживающая внимания. Виды животных и растений, проживающие на одной территории, кажутся искусно подогнанными друг к другу, как перчатка к руке, что напоминает согласованную взаимосвязь, которая наблюдается между составными частями организма животного. У гепарда зубы хищника, когти хищника, глаза, уши, нос и мозг хищника, мышцы лап, подходящие для преследования дичи, и кишечник, умеющий ее переваривать. Все части животного слиты в слаженном танце плотоядного единства. В самой структуре каждого сухожилия, каждой клетки этой большой кошки прописано «хищник». И мы можем быть уверены, что это распространяется на все, вплоть до мельчайших подробностей биохимии. Соответствующие детали, составляющие антилопу, образуют столь же единое целое, но избрали иной путь для выживания. Кишкам, предназначенным переваривать грубую растительную пищу, не принесут пользы когти и охотничьи инстинкты. Обратное тоже верно. Гибрид гепарда и антилопы оказался бы эволюционным неудачником. Генетические технологии нельзя скопировать из одного вида и вставить в другой. Они совместимы только с другими технологиями из той же сферы деятельности. Нечто подобное можно сказать и о сообществах видов, что находит свое отражение в экологической терминологии. Растения — это продуценты. Они улавливают энергию Солнца и делают ее доступной всему остальному сообществу благодаря пищевой цепи из консументов первого, второго и даже третьего порядков, увеличивающейся падальщиками, чья роль переработка отходов экосистемы. При таком взгляде на жизнь каждый вид играет свою роль. В некоторых случаях, если убрать исполнителей какой-то роли, скажем, падальщиков, рухнет все сообщество. Или же пошатнется его равновесие, система станет неустойчивой, будет претерпевать резкие бесконтрольные колебания, пока не установится какой-то новый баланс, в котором, возможно, те же самые роли будут исполняться другими видами. Пустынные сообщества не похожи на сообщества тропических лесов. Их компоненты не подходят для других сообществ, в точности так же, по крайней мере, на поверхностный взгляд, как кишечник травоядных не принесет пользы зубам и охотничьим инстинктам хищников. Сообщества коралловых рифов и донные сообщества различны и не могут обмениваться своими составляющими. Виды оказываются приспособлены к своему сообществу, а не только к определенному ландшафту и климату. Они адаптируются друг к другу. Другие виды сообщества — это важная, быть может, самая важная особенность окружающей среды, к которой приспосабливается каждый биологический вид. Остальные виды экосистемы можно в каком-то смысле рассматривать просто как нечто вроде погоды, но в отличие от температуры и осадков, другие виды тоже эволюционируют. Возникающая в экосистемах иллюзия замысла — невольное следствие такой коэволюции. Получается, что гармоничное разыгрывание видами своих ролей в сообществе напоминает гармонию между частями, составляющими единую особь. Это сходство обманчиво и требует осторожного обращения. Не следует впадать в такие крайности благостного панглосианства, свойственной приверженцам теории группового отбора, как сомнительная концепция благоразумных хищников. Эколог Лоуренс Слободкин, который ввел данное выражение в обиход, впоследствии вынужден был с негодованием отбиваться от обвинений в групповом селекционизме. Он, наверное, прав в том, что понятие благоразумных хищников можно, с небольшими натяжками, отстаивать с чисто дарвиновских позиций, но само словосочетание было выбрано неудачно. Оно напрашивается на истолкование в духе великого экологического искушения, когда забывают о том уровне, на котором естественный отбор в реальности производит адаптации индивидуумов и рассуждает в терминах «пользы для группы», а то и для сообщества. Учитывая мои пристрастия, для меня будет пыткой сказать это, но аналогия между организмом и сообществом не вполне лишена оснований. Одна из целей настоящей статьи – привести доводы в пользу того, что и в рамках индивидуума есть своя экология. Я не собираюсь отстаивать уже ставшую общим местом точку зрения, согласно которой макроскопический многоклеточный организм содержит в себе бактериальное сообщество, куда входят также митохондрии и прочие модифицированные бактерии. Я хочу выступить с намного более радикальным предложением рассматривать весь генофонд вида как экосистему генов. Силы, создающие гармонию частей организма одной особи, во многом те же самые, что производят иллюзию гармонии между видами сообщества. Существует равновесие тропического леса, сбалансированность рифовой системы, изящное переплетение множества компонентов, их коэволюция напоминает коадаптацию в рамках отдельного животного организма. Но такой, приведенный в равновесие объект, никогда не служит единице, на которую воздействует дарвиновский отбор. В обоих случаях, будь то экосистема или организм, баланс достигается посредством отбора на более низком уровне. Отбор не благоприятствует гармоничному целому, но взаимно соответствующие части процветают в присутствии друг друга, и таким образом проступает иллюзия всеобщей гармонии. Если перевести предыдущий пример на язык генетики, то гены, которые на уровне особи создают зубы хищников, процветают в таких генофондах, где содержатся гены, производящие кишечник хищников и головной мозг хищников, но не в генофондах, содержащих гены кишечника и мозга травоядных. Если перейти на уровень сообществ, то на территории, где не хватает хищников, наблюдается дефицит, сродни тому, какой случается в человеческой экономике. Проникнувшие на эту территорию хищные виды станут там процветать. Если же речь идет об удаленном острове, куда не доберется никакой хищник, или же если подобный дефицит возник из-за массового вымирания, опустошившего землю, естественный отбор начнет благоприятствовать тем индивидуальным представителям нехищных видов, которые изменят свои привычки, а в конечном итоге свой организм, став хищниками. По прошествии достаточно долгого времени обнаружатся виды, специализирующиеся на мясной диете и произошедшие от всеядных или травоядных предков. Хищники процветают в присутствии травоядных, травоядные в присутствии растений. Ну а как насчет обратного? Процветают ли растения в присутствии травоядных? Процветают ли травоядные в присутствии хищников? Нужны ли животным и растениям для процветания поедающие их враги? Если и да, то не в том прямолинейном смысле, какое подразумевают разглагольствования иных экологических активистов. Никакое существо не извлекает непосредственной выгоды из того, что его съели. Но те виды трав, которые переносят ощипывание лучше, чем конкуренты, действительно процветают в присутствии пастбищных животных. По принципу «враг моего врага». Нечто подобное можно сказать и о жертвах паразитов и хищников, хотя тут все несколько сложнее. Как бы то ни было, говорить, будто сообщество нуждается в своих паразитах и хищниках в том же смысле, в каком белый медведь нуждается в своих зубах и печени, неверно. Однако принцип «враг моего врага» в самом деле приводит к похожему результату. Порой бывает правомерно рассматривать биологическое сообщество как некий сбалансированный организм, удаление одной из составных частей которого может грозить ему опасностью. Идея сообщества, состоящего из единиц низшего порядка, которые процветают в присутствии друг друга, пронизана все живое. Но, как я уже говорил, мне бы хотелось пойти дальше всем известного утверждения, что клетки животных — это сообщество сотен, а то и тысяч бактерий. Я не собираюсь преуменьшать важность бактериального симбиоза. Митохондрии и хлоропласты настолько плотно интегрировались в четко отлаженный механизм клетки, что их бактериальное происхождение было осознано нами лишь недавно. Митохондрии также необходимы для деятельности наших клеток, как и наши клетки для митохондрий. Их гены преуспели в присутствии наших, как и наши гены в присутствии митохондриальных. Сами по себе растительные клетки не способны к фотосинтезу. Это химическое колдовство осуществляют внутриклеточные гастарбайтеры, изначально бактерии, ныне ставшие хлоропластами. Такие растительноядные животные, как жвачные или термиты, сами почти не умеют переваривать целлюлозу. Уже после того, как Докинс написал эту статью, выяснилось, что это относится не ко всем термитам. У некоторых из них все-таки есть гены, позволяющие переваривать целлюлозу самостоятельно. Зато у них хорошо получается находить и пережевывать растения. Таким образом, в их набитом растительной пищей желудочно-кишечном тракте возникает дефицит услуг, из которого извлекают выгоду симбиотические микроорганизмы, владеющие искусством эффективной биохимической переработки растительного материала, принося тем самым пользу и своим травоядным хозяевам. Существа со взаимодополняющими навыками процветают в присутствии друг друга. Я же хочу сказать, что этот процесс находит свое отражение и на уровне генов каждого биологического вида. Весь геном белого медведя или пингвина, игуаны или гуанака представляет собой набор генов, преуспевающих в присутствии друг друга. Непосредственным местом, где они процветают, является внутреннее содержимое клеток особей, но если смотреть в долгосрочной перспективе, то место действия – генофонд вида. При наличии полового размножения генофонд – вот среда обитания каждого гена, копирующегося и рекомбинирующего из поколения в поколение. Это наделяет вид особым положением в таксономической иерархии. Никому не известно, сколько существует на свете различных видов, но во многом благодаря Эрнсту Майеру мы хотя бы знаем, в каком смысле их можно было бы сосчитать. Аргументы, доказывающие, что имеется 30 миллионов отдельных видов, как полагают некоторые, или же что их всего 5 миллионов, реальны. Ответ имеет смысл. А споры о том, сколько на свете родов, отрядов, семейств, классов или типов, имеют не больше ценности, чем споры о том, сколько на свете высоких людей. Вы сами вольны решать, что означает «высокий», и вы сами вправе давать определение рода или семейства. Однако, покуда дело касается полового размножения, виду можно дать определение, не зависящее от чьих-либо вкусов и действительно значимое. Согласно этому определению, представители одного и того же вида способны скрещиваться и таким образом вносить вклад в общий генофонд. Вид определяется как сообщество особей, гены которых делят самые сокровенные из места обитаний, клеточное ядро, а точнее последовательность сменяющих друг друга поколений клеточных ядер. Когда какой-либо вид дает начало дочернему виду, что обычно происходит после периода случайной изоляции, новый генофонд образует новую аренду для эволюции сотрудничества между генами. Все разнообразие жизни на Земле возникло посредством таких разделений. Каждый вид представляет собой уникальный объект, неповторимый набор коадаптированных генов, скооперировавшихся в деле построения индивидуальных организмов данного вида. Генофонд вида — это величественная система гармоничного сотрудничества, выстроенная в ходе своей собственной, ни на что не похожей истории. Как я уже говорил в другом месте, каждый генофонд — уникальная летопись истории предков. Быть может, такое утверждение слегка смахивает на поэтическую вольность, но оно косвенно вытекает из дарвиновской теории естественного отбора. В мельчайших, вплоть до биохимических подробностях, устройства хорошо приспособленного животного отражены те условия окружающей среды, в которых сумели выжить его предки. Генофонд ваялся и оттачивался действовавшим на многие поколения предков естественным отбором так, чтобы соответствовать своему окружению. Искушенный зоолог, ознакомившись с полной расшифровкой генома, теоретически мог бы реконструировать особенности среды, этот геном изваявший. Если смотреть под таким углом, то ДНК представляет собой закодированное описание различных местообитаний, где жили предки, генетическую книгу мертвых. Джош Уильямс высказал ту же мысль другими словами. Генофонд — несовершенная запись скользящего среднего для давления отбора, который действовал на протяжении долгого времени на пространстве, зачастую сильно превышающем область перемещения отдельных особей. Итак, генофонд вида — это тропический лес, где пышным цветом процветает экология генов. Но почему же название моей статьи дала некая экология репликаторов? Для ответа мне придется отступить немного в сторону и рассмотреть одну существующую в рамках эволюционной теории полемику, отнявшую и у меня, и у Эрнста Майера немало сил и красноречия. Это полемика о том уровне в иерархии живого, про который мы могли бы сказать. На нем действует естественный отбор. Ричард Александр поинтересовался, самый приспособленный кто? На что Майер и я придумали каждый свой термин. В его случае «селектон», в моем «оптимон». С единственной целью получить возможность задаваться вопросом, о каком объекте было бы правомерно утверждать, что приспособление приносит ему пользу. Кто тот, для чьего блага они существуют? Группа? Особь? Ген? Жизнь в целом? Что-то еще? Мой ответ «ген» не совпадает с тем ответом, который дал бы Эрнст Майер – организм. Я постараюсь доказать, что подлинного разногласия тут нет. Оно кажущееся исчезнет, как только будут устранены несовпадения в терминологии. После такого самонадеянного, если не сказать наглого, обещания, позвольте мне попытаться его выполнить. Неправильным подходом к этой дискуссии было бы спорить о выборе между ступенями лестницы, из которых ген – самое нижнее. Ген, клетка, организм, группа, вид, экосистема. Проблема с лестницей, состоящей из разных уровней организации живого, в том, что ген принадлежит здесь к совершенно иной категории, нежели все остальное. Ген относится к объектам, которые я называю репликаторами. Остальное же, скорее, транспортные средства для репликаторов. Обоснование такого особого отношения именно к генному уровню организации было ясно изложено Уильямсом в 1966 году. Сам по себе естественный отбор фенотипов не может производить накопительные изменения в силу того, что фенотипы чрезвычайно эфемерны. Тоже справедливо и для генотипов. Гены Сократа, возможно, все еще среди нас, но его генотип нет, поскольку мейоз и рекомбинация разрушают генотипы с неумолимостью смерти. Остаются только разделенные мейозом фрагменты генотипа, которые передаются при половом процессе и будут, в свою очередь, фрагментированы мейозом в следующем поколении. Если существует некий максимальный и неделимый фрагмент, то это и есть по определению тот самый ген, являющийся предметом теоретических дискуссий в популяционной генетике. Сегодня философы называют такую точку зрения термином «генный селекционизм», но я сомневаюсь, что Уильямс считал ее радикальным отходом от ортодоксального неодарвинистского отбора между особями. Ничего такого не подразумевал и я, когда десятилетием позже заново изложил и развил ее в своих книгах «Эгоистичный ген» и «Расширенный фенотип». Мы думали, что просто проясняем то, что на самом деле имеется в виду под ортодоксальным неодарвинизмом. Однако и критики, и сторонники в равной мере ошибочно увидели в нашей позиции нападки на дарвиновские представления об организме как о единице отбора. Это произошло потому, что мы недостаточно четко провели различия между репликаторами и транспортными средствами. Конечно же, особь — единица, или, по меньшей мере, важнейшая среди единиц отбора, если иметь в виду отбор транспортных средств, но она вовсе не репликатор. Репликатором можно назвать что угодно, с чего снимаются копии. В таком случае индивидуальный организм не репликатор, а размножение индивидуума не репликация. Последнее верно даже при бесполом вегетативном размножении. Это вопрос не факта, а определения. Если вы тут сомневаетесь, значит, не уловили смысл термина «репликатор». Чтобы определить, относится ли объект к истинным репликаторам, в качестве рабочего критерия задайтесь вопросом, какова судьба повреждения у данного класса объектов. Отдельную особь, вроде размножающейся клонированием тли или палочника, можно было бы считать настоящим репликатором только в том случае, если бы повреждения фенотипа, скажем, оторванная нога, воспроизводились в следующем поколении. Ничего подобного, разумеется, не происходит. Обратите внимание, что повреждение генотипа, мутация, в следующем поколении воспроизведется. Конечно, затем оно может проявиться и на уровне фенотипа, но сам фенотипический дефект не будет тем, с чего снимается копия. Это не что иное, как хорошо известный принцип ненаследуемости приобретенных признаков или же его молекулярная версия — криковская центральная догма. Активным я называю такой репликатор, чья природа влияет на его способность к самовоспроизведению, то есть поврежденные репликаторы могут стать менее успешными или более успешными в копировании по сравнению с исходной версией. На практике это происходит по причине того, что мы привыкли называть фенотипическими эффектами. В любом дарвиновском процессе на любой планете подлинная единица отбора — активный репликатор зародышевого пути. Так вышло, что на нашей планете им оказалась ДНК. Позднее Уильямс вернулся к этому вопросу в своей книге «Естественный отбор». Он тоже полагает, что ген не относится к той же иерархической лестнице, что и организм. Удобнее всего справиться с подобными затруднениями, если рассматривать отбор индивидуальных организмов не как еще один из уровней отбора в дополнение к генному, но как основной механизм отбора на генном уровне. Основной механизм отбора на генном уровне. Так Уильямс описывает то, что я назвал бы транспортным средством, а Дэвид Халл — интерактором. А для обозначения того, что я называю репликатором, иными словами, для проведения границы между генами и любыми транспортными средствами, Уильямс предложил выражение «домен кодирования», противопоставляя его материальному домену. Единица домена кодирования — кодекс. Закодированные в гене информации, несомненно, относятся к домену кодирования, а атомы ДНК того же гена — к материальному домену. Единственные другие кандидаты в домен кодирования, какие приходят мне в голову, это мемы вроде самокопирующихся компьютерных программ и единиц культурного наследования. Значит, и те, и другие также следует считать кандидатами названия активных репликаторов зародышевого пути и единиц отбора в некоем гипотетическом дарвиновском процессе. Отдельную особь даже нельзя рассматривать как кандидата на роль репликатора в каком бы то ни было дарвиновском процессе, сколь угодно воображаемом. Но я еще не воздал должной критике идеи генного селекционизма. Самую убедительную критику высказал Эрнст Майер собственной персоной, используя аргументацию, которая уже угадывалась в его знаменитых нападках на то, что он провокационно назвал генетикой мешка горошин, а также в главе «Единство генотипа» своей книги «Зоологический вид и эволюция». Спровоцировав таким образом Холдена на его пылкое слово в защиту генетики мешка горошин. В данном контексте под генетикой мешка горошин понимается количественный анализ изменения частоты генов в популяциях, когда гены рассматриваются в качестве дискретных менделевских единиц. К примеру, он там пишет: «Представление о генах как о независимых единицах ошибочно как с физиологической, так и с эволюционной точек зрения». Эрнст Майер, «Зоологический вид и эволюция», глава 10. Перевод Абазыкина. Это великолепно написанная книга, одна из моих любимых, и я согласен с каждым словом главы «Единства генотипа», за исключением ее главного положения, вызывающего во мне решительный протест. Тут важно проводить различия между ролью генов в эмбриологии и их ролью в эволюции. Невозможно отрицать тот факт, не имеющий, впрочем, никакого отношения к дискуссии об уровнях отбора, что в эмбриогенезе взаимодействие генов сложно и неразрывно, хотя не любой эмбриолог зайдет так далеко, как Майер, сказавший: «Каждый ген оказывает влияние на все признаки организма, и каждый признак находится под влиянием всех генов». Майер и сам признает, что эта цитата — преувеличение. Я рад привести ее здесь в таком же ключе. Рад, потому что, окажись она даже в буквальном смысле правдой, положение гена как единицы отбора, то есть репликатора, не пошатнется ни в малейшей степени. Если это звучит как парадокс, то он был разрешен самим же Майером. Генотипической средой данного гена служит не только совокупность всех генов данной зиготы, в которой он временно находится, но и весь генофонд локальной популяции, в которой данный ген встречается. Вот где вся соль. Каждый ген отбирается по своей способности выживать в окружающей его среде. Естественно, первое, о чем мы думаем, — это внешняя среда. Но самый важный элемент генного окружения — другие гены. Благодаря такой экологии генов, когда отбор благоприятствует каждому из них в силу его умения процветать в присутствии остальных представителей перемешиваемого половой рекомбинации генофонда, и достигается иллюзия единства генотипа. Категорически неверно утверждать, что раз геном единым фронтом выполняет свою эмбриологическую функцию, то, следовательно, и в своей эволюционной роли он тоже един. Майер был прав насчет эмбриологии, Уильямс — насчет эволюции. И никаких разногласий. 12 недоразумений теории кин-отбора. Теория кин-отбора, или родственного отбора, согласно которой естественный отбор благоприятствует генам помощи родственникам, поскольку у тех данные гены тоже с большой вероятностью имеются, была разработана Уильямом Гамильтоном, впоследствии моим другом и коллегой в Оксфорде. Она стала основной темой моей первой книги «Эгоистичный ген». Не привлекавшую особого внимания лет 10 после выхода в 1964 году важнейших гамильтоновских статей, теория киноотбора в середине 1970-х годов внезапно оказалась предметом широких дискуссий среди биологов и не только. Популярность этой теории породила огромное количество ее ошибочных толкований, причем наиболее причудливые исходили от выдающихся представителей общественных наук, вероятно, осмелюсь предположить, почувствовавших угрозу из-за неожиданного вторжения в область, которую они привыкли считать своей. Такой бум бестолковых комментариев вынудил меня отобрать 12 порочных интерпретаций теории и опровергнуть их в статье, опубликованной на английском языке в ведущем немецком этологическом журнале Zeitschrift für Tierpsychologie. Как всегда, в научных статьях там было множество ссылок на источники. Здесь мы их убрали. Также я удалил 3 недоразумения из 12 обсуждавшихся, а именно номер 8, 9 и 11. Они важны, но касаются таких терминологических тонкостей, которые можно разъяснить, только добавив совершенно неуместные здесь объемы громоздкой справочной информации. Введение. Родственный отбор стал властителем дум, а когда у дум появляются властители, мнения обычно поляризуются. Всеобщее стремление поспеть за модой вызывает здоровый протест. Вот почему сегодня чуткий этолог, приложив свое ухо к земле, расслышит рокот скептического ворчания, который время от времени, когда какое-нибудь из прежних триумфальных достижений теории киноотбора сталкивается с новым затруднением, усиливается до самодовольного тявканья. Теперь моя сознательность выросла до такой степени, что я написал бы «чуткая этолог». Не «чуткая» или «чуткий», потому что, на мой вкус, это звучит слишком назойливо неуклюже. Я бы предпочел договориться, чтобы авторы учтиво выказывали уважение к противоположному полу, обращаясь к читателям в соответствующем роде. Этология — раздел биологии, посвященный поведению животных. Сегодня я также мог бы написать «чуткая социобиолог», «чуткая специалист по поведенческой экологии» или «чуткая специалист по эволюционной психологии». Такая поляризация мнений достойна сожалений. В данном же случае ее еще и обостряет существенный ряд неверных трактовок, как среди тех, кто следует за модой, так и среди тех, кто против нее восстает. Многие из этих ошибочных толкований произрастают не из первоначальных математических формулировок Гамильтона, а из чьих-нибудь последующих попыток объяснить его идеи своими словами. Будучи тем, кто сам в свое время впадал в некоторые из подобных заблуждений и кто постоянно с ними сталкивается, я хочу взять на себя нелегкую задачу разобрать, не прибегая к математическому языку, 12 наиболее распространенных недоразумений, связанных с теорией киноотбора. 12 число отнюдь не исчерпывающее. К примеру, Алан Графен недавно опубликовал превосходное разоблачение еще 2. Существенно менее явных. Следующие 12 разделов можно читать в любом порядке. Недоразумение первое. Родственный отбор — особая сложная разновидность естественного отбора, и прибегать к этому понятию нужно только в тех случаях, которые не поддаются объяснению отбором между особями. Одна только эта логическая ошибка сама по себе уже послужила причиной упомянутого мною скепсиса. Она возникает, когда путают историческую первоочередность и принцип парсимонии, то есть принцип бережливого экономного мышления, подробнее рассмотрен доказом в книге «Слепой часовщик». В нашем теоретическом арсенале киноотбор появился недавно. Долгие годы мы в целом неплохо обходились без него, а значит, к нему следует обращаться только когда старого доброго индивидуального отбора недостаточно. Обратите внимание, что старая добрая теория отбора между особями никогда не отрицала существование родительской заботы как очевидного следствия отбора на индивидуальную приспособленность. Теория киноотбора добавила только, что забота о потомстве — всего лишь частный случай заботы о близких родственниках. Внимательно взглянув на генетическую основу естественного отбора, мы увидим, что понятие «индивидуальный отбор» совершенно не соответствует принципу парсимонии, в то время как киноотбор — простой и неизбежный результат дифференциального выживания генов, который, по сути, и есть естественный отбор. Заботу о близких родственниках в ущерб дальним предсказывает тот факт, что первые с большей вероятностью будут распространять ген или гены, обусловливающие такую заботу. Ген заботится о собственных копиях. Заботу о себе и о собственных детенышах, но не о столь же близких родственниках по боковой линии затруднительно предсказать с помощью какой-либо простенькой генетической модели. Приходится прибегать к дополнительным факторам, скажем, к предположению, что потомство проще идентифицировать, чем непрямых родственников или что о нем проще заботиться. Эти дополнительные факторы вполне правдоподобны, но мы вынуждены дополнять ими основную теорию. Правда то, что большинство животных заботятся о своих детенышах больше, чем о братьях с сестрами. И уж точно правда, что эволюционисты-теоретики изучили заботу о потомстве раньше заботы о сипсах. Но ни из того, ни из другого не следует, будто общая теория киноотбора избыточна. Если вы, как все серьезные современные биологи, признаете генетическую теорию естественного отбора, то вы должны согласиться и с принципами родственного отбора. Рациональному скептику остается разве что полагать, и совсем не без оснований, что на практике давление отбора в поддержку заботы о какой-либо другой родне, помимо детенышей, вряд ли имеет значительные эволюционные последствия. Так называемое правило Гамильтона кратко резюмирует его теорию. Ген альтруизма будет распространяться в генофонде, если RB больше C. То есть при условии, что издержки C для альтруиста перевешиваются выгодой B для того, о ком появляется забота, помноженной на дробное число R, обозначающей степень их взаимного родства. Причина, по которой забота о потомстве более распространена, чем забота о полных сипсах, заключается в том, что, несмотря на одинаковое в обоих случаях значение R 0,5, реальное значение переменных B и C скорее благоприятствует родительской заботе. Недоразумению первому, возможно, непреднамеренно поспособствовало одно из оказавших большое влияние определений киноотбора, которое получило распространение благодаря Эдварду Уилсону. Отбор генов, происходящий вследствие того, что одна или более особей оказывают положительное или отрицательное воздействие на выживание и размножение своих родственников, не детенышей, обладающих теми же генами по причине общего происхождения. Я рад, что из своего более недавнего определения Уилсон убрал слова «не детеныши» и добавил следующее. Хотя род включает в себя потомство, термин «родственный отбор» обычно используется только в том случае, если он охватывает и других родственников – братьев, сестер или родителей. Э. Уилсон о природе человека, перевод Т. Новиковой. Это неопровержимо верно, но все же, на мой взгляд, прискорбно. Неужели мы должны рассматривать заботу о потомстве как нечто особенное просто потому, что долгое время она была единственной понятной нам разновидностью движимого киноотбором альтруизма? Мы же не отделяем Нептун и Уран от других планет по той лишь простой причине, что на протяжении многих веков не знали об их существовании. Нет, мы их все называем планетами, поскольку все они принадлежат к одной и той же категории объектов. К своему определению образца 1975 года Уилсон присовокуплял, что родственный отбор — одна из предельных разновидностей группового отбора. К счастью, в 1978 это тоже было убрано из определения, ведь тут уже речь идет о втором из 12 рассматриваемых мною недоразумений. Увы, оба эти усовершенствования Уилсон свел на нет в своих относительно недавних публикациях, в том числе в книге «Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты человечеством». Да так, что теперь я задумываюсь, а понимал ли он вообще когда-нибудь, что такое киноотбор? Недоразумение второе. Родственный отбор — это одна из форм группового отбора. Групповым отбором называют дифференциальное выживание или вымирание целых групп организмов. Порой организмы живут семейными группами, и тогда получается, что дифференциальное вымирание групп оказывается в сущности равносильным семейному отбору или отбору между группами родственников, но это не имеет никакого отношения к сути изначальной теории Гамильтона. Там речь идет о генах, которые отбираются за то, что сообщают своим носителям склонность действовать в интересах особей с высокой вероятностью, обладающих копиями тех же генов. Чтобы такое происходило, популяции не обязательно быть разделенной на родственные кланы, и уж точно не нужно, чтобы организмы вымирали и выживали непременно целыми семьями. Конечно, животные вряд ли отдают себе отчет в том, кто приходится им родней. Смотрите недоразумение третье. И на практике поведения, поддерживаемое отбором, можно уподобить некоему грубому эмпирическому правилу вроде следующего. Делись едой с кем угодно, кто шевелится в твоем гнезде. Если организмы живут семейными группами, это обстоятельство благоприятствует возникновению полезной для генотбора стратегии. Заботься о любом индивидууме, которого часто встречаешь. Но, еще раз заметьте, здесь нет ничего общего с подлинным групповым отбором. Ведь ни о каком дифференциальном выживании и вымирании целых групп речи не идет. Данное практическое правило действует, если популяции свойственна хоть какая-то вязкость, когда родственники встречаются особям статистически чаще. Для этого не обязательно жить обособленными семьями. Гамильтон, вероятно, прав, полагая, что в недопонимании отчасти виноват сам термин «кинотбор». И тут есть ирония, поскольку термин был придуман Мейнардом Смитом с похвальной целью подчеркнуть различия между родственным и групповым отбором. Сам Гамильтон им не пользуется, предпочитая выдвигать на первый план значимость своей главной концепции — совокупной приспособленности для понимания любой разновидности генетически неслучайного альтруизма, не обязательно имеющего отношение к родственным узам. К примеру, предположим, что у некоего вида имеется генетическая изменчивость, влияющая на выбор места обитания. Предположим также, что один из генов, вносящих вклад в эту изменчивость, обладает плеотропным эффектом, заставляя своих носителей делиться пищей с другими встречающимися им особями. Многие гены имеют несколько проявлений, внешне зачастую никак друг с другом не связанных. Этот феномен называется плеотропией. В связи со своим влиянием на выбор места обитания, такой альтруистичный ген на самом деле будет пристрастно оказывать помощь своим собственным копиям, поскольку его носители склонны обитать в одних и тех же местах и, следовательно, встречаться друг с другом. Близкими родственниками им быть не обязательно. Любой способ, каким ген мог бы распознавать собственные копии в других особях, сгодится в качестве основы для подобной модели. Этот принцип сводится в самой своей сути к невероятному в реальности, но поучительному эффекту зеленой бороды. Теоретически, отбор будет благоприятствовать плеотропному гену, снабжающему своих носителей одновременно зеленой бородой и склонностью заботиться о зеленобородых индивидуумах. Здесь опять-таки нет необходимости быть родственниками. Эффект зеленой бороды — неправдоподобная гипотеза, притча. Правдоподобно же то, и в этом суть притчи, что родство статистически служит чем-то вроде зеленой бороды. Животные, обладающие геном заботы о своих братьях и сестрах, с 50% вероятностью заботятся о копиях этого гена. Быть братом или сестрой — метка наподобие зеленой бороды. Нам не нужно предполагать, будто животные осознают свои родственные связи. На практике эта метка будет выражена в таком духе — кто-либо, находящийся в том же гнезде, что и ты. Недоразумение третье. Теория кинотбора требует от животных обладания виртуозными способностями когнитивного мышления. В своей часто цитируемой работе, посвященной антропологической критике социобиологии, Саленс пишет следующее. Маршал Саленс, выдающийся американский социальный антрополог. Некоторые другие антропологи взяли на себя труд немного подучить биологию. Справедливости ради замечу, что и сам наверняка выкажу такое же невежество и непонимание, если ввяжусь в антропологическую дискуссию. Но я туда не лезу. Мимоходом следует отметить, что гносеологические проблемы, создаваемые отсутствием лингвистической базы для вычисления R, коэффициентов родства, вырастают в серьезный недостаток теории кинотбора. Дробные числа встречаются в очень немногих языках земного шара, лишь в индоевропейских, а также у древних цивилизаций Ближнего и Дальнего Востока, но у так называемых примитивных народов отсутствуют вовсе. Охотники и собиратели обычно не умеют считать дальше трех. Я воздерживаюсь от комментариев по еще более сложному вопросу. Каким образом животные могут уяснить себе, почему R для двоюродных сипсов равно 1/8? Неспособность социобиологов задуматься над этой проблемой добавляет их теории изрядную долю мистицизма. Жаль, что Саленс поддался искушению воздержаться от комментариев по поводу того, как животные могут уяснить себе R. Сама абсурдность мысли, которую он пытался высмеять, должна была насторожить его. Раковина улитки — превосходная логарифмическая спираль, но где же улитка хранит свои таблицы логарифмов? Как она умудряется читать их, если хрусталик ее глаза не имеет лингвистической базы, чтобы вычислить показатель преломления? А как зеленые растения постигают формулу хлорофилла? Ладно, будем конструктивны. Естественный отбор предпочитает одни аллели другим на основании их фенотипических эффектов. Аллелями называют альтернативные формы гена, конкурирующие за один и тот же определенный участок – локус – на хромосоме. Для существ, размножающихся половым путем, естественный отбор выглядит как соревнование между разными аллелями за свой участок. Орудиями в этой борьбе обычно служат так называемые фенотипические эффекты, оказываемые на организм. В случае поведенческих эффектов можно предположить, что гены воздействуют на устройство нервной системы, уж та, в свою очередь, на поведение. О чем бы ни шла речь, о поведении, о физиологии или об анатомии, для понимания любого сложного фенотипа может потребоваться замысловатое математическое описание. Отсюда, разумеется, не следует, что сами животные должны быть математиками. Отбор будет идти на неосознанное следование эмпирическим правилам, вроде уже упоминавшихся. Пауку, чтобы сплести паутину, приходится руководствоваться такими эмпирическими правилами, которые, вероятно, много сложнее всего, что когда-либо постулировали теоретики киноотбора. Если бы паутины не существовало, любой, кто предположил бы ее возможность, вполне мог бы подвергнуться презрительному скептицизму. Но она существует на самом деле. Мы все ее видели, и никто не задается вопросом, каким образом пауки рассчитывают ее структуру. Механизмы, автоматически и бессознательно создающие паутину, несомненно, возникли в результате эволюции путем естественного отбора. Естественный отбор — это не что иное, как дифференциальное выживание аллелей в генофондах. Следовательно, должна была существовать наследственная изменчивость по такому признаку, как склонность плести паутину. Рассуждая аналогичным образом об эволюции альтруизма путем родственного отбора, мы должны постулировать наличие генетической изменчивости по данному признаку. В этом смысле приходится говорить об аллелях альтруизма, противопоставляя их аллелям себелюбия. А тут уж рукой подать до следующего недоразумения в моем списке. Недоразумение четвертое. Трудно представить себе ген, отвечающий за такой сложный признак, как альтруистическое поведение по отношению к родственнику. Корень проблемы в непонимании того, что именно имеют в виду, говоря о гене того или иного поведения. Никакому генетику и в голову не придет, будто ген, определяющий какой-либо фенотипический признак, вроде микроцефалии или карих глаз, несет полную единоличную ответственность за формирование затрагиваемого этим признаком органа. Аномально маленькая голова микроцефала — все же голова, а голова — слишком сложная штука, чтобы ее мог сделать один единственный ген. Гены не работают изолированно, они действуют сообща. Целостный геном, воздействуя на свою окружающую среду, производит целостный организм. Точно так же и ген поведения X может означать только различия в поведении двух особей. К счастью, именно такие индивидуальные различия и важны для естественного отбора. Говоря, к примеру, о естественном отборе альтруизма по отношению к младшим братьям и сестрам, мы имеем в виду дифференциальное выживание генов, определяющих такой альтруизм. Но это просто-напросто означает, что некий ген в обычных условиях заставляет своих носителей проявлять альтруизм к их сипсам с несколько большей вероятностью, чем другой аллель того же гена. Так ли уж это неправдоподобно? Никакой генетик на самом деле не утруждал себя изучением генов альтруизма. Верно и то, что генетики не изучали плетение паутины у пауков. Однако мы все считаем, что оно эволюционировало под влиянием естественного отбора. А такое могло произойти только если гены неких различий в паучьем поведении отбирались в ущерб каким-то своим аллелям абсолютно на каждом этапе данного эволюционного пути. Отсюда, разумеется, не следует, что эти генетические различия непременно сохранились до наших дней. Вся исходная наследственная изменчивость могла к настоящему времени уже уничтожиться естественным отбором. Никто не отрицает существование материнской заботы, и все мы признаем, что она эволюционировала под влиянием естественного отбора. Здесь нам опять-таки не нужно проводить генетический анализ, дабы убедить себя, что такое могло иметь место только при наличии некой последовательности сменяющих друг друга генов, которые обусловливали ту или иную разницу в поведении, из чего и был постепенно выстроен поведенческий комплекс материнства. А коль скоро материнский альтруизм уже возник во всей своей сложности, не нужно много фантазий, чтобы представить себе, как небольшое генетическое изменение переключает его на младших сипсов. Предположим, будто у некоего вида птиц материнская забота опосредована следующим эмпирическим правилом. «Корми все, что вопит в твоем гнезде». Это вполне правдоподобно, ведь кукушки, по-видимому, эксплуатируют какое-то похожее простое правило. Тогда, чтобы возник альтруизм по отношению к братьям и сестрам, нужен всего лишь легкий количественный сдвиг, возможно, небольшая задержка в оставлении родительского гнезда слетками. Если птенец остается до вылупления нового выводка, то уже существующее для него эмпирическое правило вполне способно автоматически заставить его кормить внезапно появившиеся в его родном гнезде орущие рты. Такая легкая количественная отсрочка в биографии организма – это именно то, что может находиться под влиянием какого-нибудь гена. И в любом случае подобный сдвиг – сущий пустяк по сравнению со всем тем, что было накоплено в ходе эволюции материнской заботы, плетения паутины и любой другой, не вызывающей сомнения, сложной адаптации. Недоразумение четвертое оказывается на поверку всего-навсего новой версии одного из старейших возражений против дарвинизма как такового, возражение, которое Дарвин предвидел и решительно устранил в разделе «Происхождение видов», озаглавленном «Органы крайней степени совершенства и сложности». Альтруистическое поведение может быть очень сложным, но свою сложность оно приобрело не от нового мутантного гена, а от уже существовавшего процесса индивидуального развития, на который этот ген повлиял. До того, как возник новый ген, поведение уже было сложным, формирующимся в результате долгого и запутанного процесса онтогенеза, находящегося под влиянием огромного количества генов и факторов среды. Данный ген просто сообщил ранее существовавшему комплексному процессу резкий импульс, вследствие чего весь замысловатый фенотипический эффект подвергся решительному изменению. Что было сложной материнской заботой, стало, скажем, сложной заботой о сипсах. Переход от одного типа заботы к другому был простым, даже если оба они сами по себе очень сложные. Недоразумение пятое. У любых представителей одного вида более 99% генов одинаковы. Так почему же отбор не благоприятствует всеобщему альтруизму? Все вычисления, на которых строится социобиология, чудовищно ложны. Родитель не делится с потомством половиной своих генов. Дети получают половину только тех родительских генов, что различаются. Если же оба родителя гомозиготны по какому-то гену, то этот аллель, очевидно, унаследует все их детеныши. Отсюда возникает вопрос. Как много общих генов у представителей такого вида, как Homo sapiens? По оценке Кинг и Уилсона, у человека и шимпанзе 99% наследственного материала общие. Те же исследователи полагают, что генетическая близость человеческих рас еще в 50 раз выше. У особей, которых социобиологи рассматривают как неродственных друг другу, на самом деле более 99% общих генов. Нетрудно будет построить такую теоретическую модель, где важные для поведения структурные и физиологические признаки обусловливаются общими 99%, а оставшийся 1% определяет различия вроде формы волос, мало влияющие на поведение. Ясно, что генетические факты говорят в поддержку общественных наук, а не социобиологических расчетов. Эта ошибочная точка зрения высказана еще одним выдающимся антропологом Шервудом Уошборном, опирается не на математические выкладки самого Гамильтона, а на чрезмерно упрощенные вторичные источники, на которые Уошборн ссылается. Математика, однако, тут сложная, поэтому стоит попытаться опровергнуть заблуждение простыми словами. Преувеличено число в 99% или нет, Уошборн, безусловно, прав в том, что у двух случайных представителей одного вида подавляющее большинство генов общий. Что же мы в таком случае имеем в виду, когда говорим, к примеру, что коэффициент родства R между сипсами равен 50%? Необходимо ответить на этот вопрос, прежде чем переходить к заблуждению как таковому. Как справедливо заметил Уошборн, безоговорочное утверждение, будто у родителей и детей 50% общих генов, ложно. Но при некоторых оговорках оно станет истинным. Можно схалтурить и просто оговориться, что речь идет только о редких генах. Если я носитель очень редкого в популяции гена, то вероятность встретить его у моего ребенка или брата действительно равняется примерно 50%. Но это халтурное объяснение, поскольку оно обходит тот важный факт, что рассуждения Гамильтона применимы к любому гену, независимо от его частоты. Неверно думать, будто его теория годится только в случае редких генов. Смотрите недоразумение шестое. Сам Гамильтон использует другую оговорку. Он прибавляет фразу «идентичные по происхождению». У сипсов может быть 99% общих генов, но только 50% их генов идентичны по происхождению, то есть являются потомками одной и той же копии гена ближайшего общего предка. Итак, объяснить, что значит коэффициент родства R, мы можем двумя способами – через редкий ген и через идентичность происхождения. Ни тот, ни другой способ, однако, не подсказывает нам, как уйти от парадокса Уошборна. Раз у всех представителей вида большинство генов одни и те же, то почему же в таком случае естественный отбор не благоприятствует всеобщему альтруизму? Представим себе две стратегии. Универсальный альтруист У и родственный альтруист Р. У особи заботятся обо всех представителях своего вида без разбора. Р особи только о близких родственниках. В обоих случаях эта забота стоит альтруисту некоторого снижения вероятности собственного выживания. Допустим, мы согласны с предположением Уошборна, что У поведение обусловливается общими 99% генов. Другими словами, практически вся популяция — универсальные альтруисты. Родственные альтруисты представлены ничтожным меньшинством мутантов и иммигрантов. На поверхностный взгляд может показаться, что У-ген заботится о собственных копиях, ведь выгодополучатель от такого неразборчивого альтруизма почти наверняка носители того же гена. Но сможет ли данное положение дел эволюционно стабильно противостоять инвазии изначально редких эргенов? Эволюционно стабильная стратегия — это выражение, придуманное Джоном Мейнардом Смитом, и оно олицетворяет очень продуктивный способ рассуждать об эволюции, который я вовсю использовал в эгоистичном гене. Под стратегией здесь подразумевается некий элемент поведенческого механизма, вроде такого: «Видишь в своем гнезде орущие рты, бросай в них еду». Эволюционно стабильная стратегия — определяется как та, что не может быть превзойдена никакой альтернативной стратегией, будучи принятой большинством представителей популяции. Если стратегию можно превзойти, то она называется нестабильной. Популяция, где преобладает нестабильная стратегия, будет захвачена альтернативной стратегией, превосходящей имеющейся. Рассуждения об эволюционно стабильной стратегии обычно начинаются в таком духе. Представьте себе стратегию Пи, такую, что все в популяцию делают Пи. А теперь представьте, как в результате мутации возникла новая стратегия Q. Будет ли естественный отбор способствовать Q в захвате популяции? Именно так мы и рассуждаем в нашем примере со стратегиями U и R. Нет, не сможет. Каждый раз, когда R-особь ведет себя альтруистично, это с большой вероятностью приносит пользу другой R-особи, а не U-особи. С другой стороны, U-особи, по определению, которое мы им дали, проявляют альтруизм к R-особям и U-особям без разбора. Следовательно, R-гены обречены распространяться в популяции за счет U-генов. Всеобщий альтруизм эволюционно нестабилен при столкновении с родственным альтруизмом. Даже если предположить, что изначально он повсеместен, он таковым не останется. Это подводит нас к следующему недоразумению, которое обычно идет в паре с только что рассмотренным. Недоразумение шестое. Киноотбор действует только для редких генов. Из утверждения, что, скажем, альтруизм по отношению к братьям и сестрам поддерживается естественным отбором, логически вытекает, что соответствующие аллели будут распространяться в популяции, пока они зафиксируются. Фиксация — специальный термин, используемый в популяционной генетике, обозначающий такую распространенность гена в популяции, когда он есть у каждой или почти каждой особи. Ген может зафиксироваться либо вследствие положительного естественного отбора, интересующая нас причина, либо в силу случайных факторов, так называемого дрейфа генов. Практически все особи в ней будут проявлять альтруизм по отношению к своим сипсам. Следовательно, если бы они только знали об этом, они могли бы заботиться о гене данного альтруизма, просто заботясь о любом случайном представителе своей популяции, как о родном брате или сестре. Может показаться, что геном, обусловливающим альтруизм исключительно по отношению к родне, отбор будет благоприятствовать только пока они редки. Рассуждать подобным образом значит воображать животных, а то и гены богами. Естественный отбор куда механистичнее. Вот почему в одной из предыдущих сносок, давая определение эволюционно-стабильной стратегии, я употребил слово «механизм». Ген кин альтруизма не программирует индивидуумов совершать разумные поступки от его имени. Он предписывает некое простое эмпирическое правило. Например, корми орущие рты в том гнезде, где живешь. Именно такое бессознательно выполняемое правило и становится всеобщим при всеобщем распространении гена. Как и в случае с предыдущим заблуждением, тут можно рассуждать в терминах эволюционно-стабильных стратегий. Итак, зададимся вопросом, стабилен ли родственный альтруизм R против инвазии универсального альтруизма U. Иначе говоря, мы постулируем, что родственный альтруизм стал распространен повсеместно и спрашиваем, завоюют ли популяции мутантные гены универсального альтруизма. Ответ будет «нет», и все по тем же причинам. Редкие универсальные альтруисты заботятся как о конкурирующем R-аллеле, так и о копиях своего собственного U-аллеля без разбора. R-аллель же, напротив, с особенно малой вероятностью заботится о копиях своего соперника. Таким образом, мы видим, что родственный альтруизм устойчив против вторжения универсального альтруизма, а универсальный альтруизм нестабилен перед лицом инвазии родственного альтруизма. В своих словесных рассуждениях я подобрался так близко, как только смог, к изложению математической аргументации Гамильтона, доказывающей, что естественный отбор благоприятствует альтруизму по отношению к близким родственникам в ущерб всеобщему альтруизму, независимо от частоты участвующих генов. И моих доводов, хоть они и лишены математической точности формулировок самого Гамильтона, достаточно, чтобы разделаться с двумя вышеназванными недоразумениями, носящими качественный характер. Недоразумение седьмое. Альтруизм неизбежен между представителями идентичного клона. Существуют расы партеногенетических ящериц, представленная каждая, насколько можно судить, идентичными потомками одной мутантной особи. Партенос, по-гречески девственница. Партеногенетические ящерицы размножаются без участия самцов, клонируя дочерей, фактически своих собственных однояйцевых близнецов. Коэффициент родства между индивидуумами из такого клона равен единице, следовательно, наивно применяя бездумно заученную теорию киноотбора, можно ожидать, что все животные этой расы будут проявлять чудеса альтруизма по отношению друг к другу. Как и в случае предыдущего заблуждения, думать так все равно, что считать гены богоподобными. Гены родственного альтруизма распространяются потому, что с большей вероятностью помогают собственным копиям, нежели конкурирующим аллелям. Но все представительницы клона ящериц — носительницы генов своей исходной родоначальницы. Та же принадлежала к обычной популяции, размножавшейся половым путем, и нет никаких причин полагать, будто ей достались какие-то особенные гены альтруизма. когда она основала свой собственный бесполый клон, то имеющийся у нее геном, геном, который был сформирован под действием некоего давления отбора еще до мутации, положившей начало партеногенезу, оказался заморожен. Если внутри этого клона произойдет мутация, располагающая к менее изобретательному альтруизму по сравнению с имевшимися ранее, то ее носительницы по определению будут представительницами нового клона. Таким образом, эволюция теоретически могла бы идти путем отбора между клонами. Однако новая мутация будет оказывать свое действие посредством некоего эмпирического правила. И если это новое правило столь неизбирательно, что от него получают выгоду оба субклона, то численность альтруистического субклона обязательно будет снижаться, ведь платить за альтруизм придется ему. Можно было бы представить такое новое эмпирическое правило, которое с самого начала приводило бы к дискриминации в пользу альтруистического субклона. Но это будет что-то вроде обычной установки на альтруизм по отношению к близкой родне. Например, «заботься о тех, кто живет в твоем гнезде». Итак, если субклон, следующий подобному эмпирическому правилу, действительно распространится за счет эгоистичного субклона, то что мы в итоге увидим? Просто некую расу ящериц, каждый из которых заботится об обитательницах своего собственного гнезда. То есть не общий клональный альтруизм, а заурядный альтруизм по отношению к близким родственникам. Педантов попрошу воздержаться от замечания, что ящерицы не вьют гнезд. Поспешу, тем не менее, добавить, что при некоторых других обстоятельствах размножение клонированием могло бы, в принципе, приводить к возникновению особо выраженного альтруизма. Так модной темой для разговоров стали девятипоясные броненосцы, которые размножаются половым путем, но каждый их помет представляет собой идентичную четверню. Вот тут действительно можно ожидать альтруизма внутри клона, поскольку гены в каждом поколении перетасовываются как обычно. Это означает, что любой ген, обусловливающий внутри клональный альтруизм, с высокой вероятностью окажется у всех представителей некоторых клонов и ни у кого из клонов-соперников. На сегодняшний момент нет никаких четких доказательств ни в пользу, ни против того, что у броненосцев внутри клонов действительно имеет место данный прогнозируемый альтруизм. Однако Аоки сообщает интригующие факты о другом подобном случае. Колония размножающихся бесполым путем самок японских тлей Clophina clematis состоят из двух типов особей. Самки типа А – нормальные тли, питающиеся соком растения, а самки типа Б не продвигаются в своем развитии дальше первой возрастной стадии и никогда не размножаются. Возрастная стадия – это энтомологический термин для обозначения четко различающихся этапов, через которые проходят насекомые в ходе своего роста. Возрастные стадии дискретны и прерывисты, поскольку скелет насекомых образован не внутренними костями, как у нас, а наружным панцирем. В отличие от костей, панцирь, раз затвердев, расти не может. Вот почему насекомому приходится его периодически сбрасывать, а затем увеличиваться в размерах и отращивать себе новые доспехи на размер больше. Каждый такой отдельный этап и называется возрастной стадией. У них аномально короткий хоботок и увеличенные две передние пары ног, придающие им сходство с ложноскорпионами. Аоки показал, что самки типа Б нападают на крупных насекомых и убивают их. Он выдвинул гипотезу, что они представляют собой касту стерильных солдат, которые защищают от хищников своих способных к размножению сестер. Неизвестно, как эти солдаты питаются. Аоки сомневается, что их предназначенный для битв ротовой аппарат пригоден для всасывания растительного сока. Он не высказывает предположение, что их кормят сестры типа А, но ничто, по-видимому, не мешает допустить такую поразительную возможность. Он также указывает на данные, свидетельствующие о наличии подобных солдатских каст и у других родов тлей. Аоки обсуждает результаты своих наблюдений с милой иронией, на которую обратил мое внимание Роберт Трайверс. Из теории Гамильтона можно заключить, что истинная социальность должна возникать у гаплодиплоидных организмов чаще, чем у остальных. Не знаю, скольких примеров истинной социальности у негаплодиплоидных животных будет достаточно, чтобы опровергнуть его теорию. Однако существование солдат у тлей должно стать для нее одним из серьезнейших затруднений. Столь впечатляющая ошибка Оки проистекает, подобно ошибкам Саллинза и Уошберна, из несовершенного понимания гамильтоновской теории. В свои рассуждения Гамильтон вставил краткий раздел о своеобразной генетической системе перепончатокрылых – муравьев, ос и пчел. Самки у них диплоидные, как и мы с вами. Всех хромосом у них по паре. Самцы же гаплоидные, хромосом у них вдвое меньше, чем у самок. Таким образом, сперматозоиды каждого отдельно взятого самца идентичны друг другу. Гамильтон хитроумно заметил, что у этого обстоятельства есть одно важное для понимания следствие. Коэффициент родства R родных сестер равен 0,75 вместо обычных 0,5, поскольку отцовский вклад в их геном абсолютно одинаков. Самку муравья связывает с сестрой более близкое родство, чем с дочерью. Отсюда, как заметил Гамильтон, могла возникнуть предрасположенность перепончатокрылых к поразительным чудесам общественного сотрудничества. Эта идея столь умна, столь обаятельна, что многие читатели подумали, будто она-то является самой солью теории, а вовсе не с импровизированным отступлением на пару абзацев вишенкой на торте. А Оки, очевидно, был одним из таких читателей. Если бы он понял всю генно-селекционистскую основу теории Гамильтона, а не только несколько запоминающихся абзацев, он никогда не допустил бы неудачного ляпа насчет своих альтруистических тлей. По его мнению, они представляли серьезнейшее затруднение для теории Гамильтона. На самом же деле, при определенных условиях, она будет предсказывать для клонов тлей даже еще более поразительные подвиги социального кооперирования, чем для муравьев, ос и пчел. У тлей Аоки коэффициент родства R — единица, а не жалкий 0,75, как у перепончатокрылых сестер. Термиты, кстати, не гаплодиплоидные, но для того, чтобы объяснить их общественное сотрудничество, у Гамильтона есть другая остроумная идея, основанная на ибриндинге. Впрочем, особой изобретательности здесь ни к чему. Существует множество таких комбинаций B и C, которые и при R равном 0,5 будут способствовать сотрудничеству внутри колонии и даже стерильности рабочих особей. Эта ошибка в высшей степени поучительна. В жизненном цикле C. clematis, как и прочих тлей, есть размножающиеся половым путем крылатые жизненные формы, которые служат для расселения и перемежаются поколениями живородящих партеногенетических самок. И солдаты, находящиеся, насколько можно судить, под их защитой особи типа А, бескрылые, почти наверняка принадлежат к одному и тому же клону. Регулярное появление крылатых половых поколений гарантирует, что и гены потенциальной способности превратиться в солдата, их аллели, препятствующие этому превращению, будут перемешаны по всей популяции. Следовательно, у одних клонов такие гены будут, а у клонов соперников нет. В сущности, условия здесь очень отличаются от примера с ящерицами и идеальны для возникновения стерильных каст. И солдаты, и их размножающихся товарок по клону правильнее рассматривать как части одного организма, рассредоточенного в пространстве. Если тля-солдат альтруистически жертвует собственным размножением, то точно так же поступает и большой палец моей ноги, причем практически в том же самом смысле. Недоразумение десятое. Организмы должны иметь склонность к инбридингу просто потому, что он способствует появлению на свет чрезвычайно близких родственников. Здесь мне придется быть осмотрительным, поскольку существует и цепочка верных рассуждений, очень смахивающая на эту ошибку. Кроме того, бывают и другие причины, когда давление отбора благоприятствует или, наоборот, препятствует инбридингу, но все это не имеет отношения к настоящей дискуссии. Будем исходить из того, что наш оппонент, разделяющий данное заблуждение, обезопасил себя оговоркой «при прочих равных условиях». Аргументация, которую я собираюсь подвергнуть критике, выглядит так. Представим себе некий моногамный вид. Если самка спаривается со случайным самцом, то у нее, ее детеныша, коэффициент родства R будет 1/2. Но спариваясь с собственным братом, она породит сверхдитя. Реальный коэффициент родства будет равен 3/4. Таким образом, гены склонности к инбридингу будут распространяться за счет генов аутбридинга, поскольку с большей вероятностью будут попадать в каждого рожденного детеныша. Ошибка тут проста. Если наша особь воздерживается от спаривания со своим братом, тому ничто не мешает спариться с какой-нибудь другой самкой. Таким образом, самка, предпочитающая аутбридинг в дополнение к собственному обычному детенышу, R равно 1/2, получит племянника или племянницу, R равно 1/4, сравнявшись с достижениями самки, склонной к инцесту. Единственное сверхдитя, фактическое значение R равно 3/4. Важно отметить, что такое опровержение данной ошибки основано на допущении о некоем подобии моногамии. Если же вид полигинный, один самец, много самок, гаремный способ воспроизводства, он встречается намного чаще, чем обратная ситуация полиандрии. Причины этого интересны, но для нашей дискуссии не важны. С высокой изменчивостью по признаку репродуктивному успеху самцов и со значительной долей холостяков популяции дела могут обстоять совершенно иначе. Уже нельзя будет сказать, что самка, спарившись со своим братом, лишит его возможности спариться с кем-то еще. Скорее всего, дармовое спаривание, пожалованное ему сестрой, будет его единственным спариванием, а значит, кровосмешение не станет для самки равносильно отказу от дополнительной племянницы или племянника. Она действительно принесет такого детеныша, которого с ее генетической точки зрения можно будет рассматривать как сверхдитя. Следовательно, бывают случаи, когда давление отбора способно благоприятствовать инцесту, но в качестве общего утверждения заголовок настоящего раздела неверен. Недоразумение 12. Можно ожидать, что животное будет отмерять каждому родственнику долю своего альтруизма пропорционально коэффициенту родства. Как указал Сидни Альтман, я допустил эту ошибку, написав, что троюродные братья и сестры получают 1/16 того альтруизма, который получили бы потомки Элисипсы. Мне следовало сказать, при прочих равных условиях вероятность проявления альтруизма в отношении потомков Элисипсов будет в 16 раз выше, чем в отношении троюродных братьев и сестер. Излагая доводы Альтмана в крайне упрощенном виде, давайте представим себе, что у меня есть пирог, которым я собираюсь угостить своих родственников. Как мне поделить его? Обсуждаемое здесь заблуждение равносильно тому, чтобы давать каждому родственнику по куску, определяя величину кусков в соответствии с коэффициентом родства. На самом же деле, разумеется, куда разумнее отдать весь пирог ближайшему имеющемуся родственнику и ничего не давать остальным. Допустим, все крошки пирога имеют одинаковую ценность и переводятся в пропорциональное количество плоти потомства. Тогда ясно, что любая особь предпочтет, чтобы весь ее пирог превратился в близкородственную плоть, а не в плоть дальних родственников. Конечно же, в реальной жизни предположение о столь простой пропорциональности почти наверняка окажется ложным. Тем не менее, сделав довольно-таки замысловатые допущения с учетом закона убывающей доходности, можно построить разумную модель, предсказывающую, что пирог будет поделен в точном соответствии с коэффициентом родства. Итак, хотя мое выше приведенное высказывание может при особых условиях быть правдой, как общее утверждение, оно справедливо считается ошибочным. Но, разумеется, на самом деле я и не хотел сказать ничего подобного. Извинения. Если тон предшествующих страниц кажется деструктивным и недоброжелательным, то мои намерения были полностью противоположными. Искусство разъяснения сложных материй состоит отчасти и в том, чтобы предвидеть трудности читателя и предотвращать их. Таким образом, систематическое изложение распространенных заблуждений может стать занятием поистине конструктивным. Думаю, я стал лучше понимать родственный отбор благодаря тому, что встречался с этими 12 ошибками, во многих случаях сам попадал в их ловушку и с большим трудом выбирался оттуда.